эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 15 мая 2020 года, пятница. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Референдум 1991 года как правовой выход из геноцида». Вот такая вот интересная и, на мой взгляд, сложная тема. В виртуальной студии находится Сергей Демкин, Ярослав Карпенко, Светлана Комарова и ведущий Алексей Орлов. За пультом виртуальным пока еще Евгений Роденко. И следить за чатами Народного славянского радио на сайте slavradio.org и на нашем канале в YouTube youtube.com/slavradio Светлана Большакова. В общем-то, команда тех, кто ведет, знакома. А вот с теми, кто у нас присутствует как докладчики, наверное, стоит поздороваться и познакомиться. Сергей Демкин, пожалуйста, тебе слово, несколько буквально фраз о себе, чем занимаешься и почему ты присутствуешь в нашей виртуальной студии. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Зовут меня Демкин Сергей Александрович. Я являюсь председателем Международной ассоциации, профсоюзной ассоциации ТСПС «Союз СССР», то есть независимые профсоюзы нашей с вами страны. И мы создали его в 19 января. И получилось так, что 19 часов. Занимаюсь я профсоюзом, естественно, помощью людям, отстаиванием интересов и восстановлением нашей с вами Родины, нашего с вами, как говорится, правового поля. Благодарю. Ярослав, пожалуйста, тебе слово. Здравия, уважаемые зрители. Здравия, Алексей. Значит, я коротко себе. В данный момент являюсь председателем отделения профсоюза в городе Магнитогорске. Вот. Я не равнодушен к тому, что творится с моей страной. Я прекрасно понимаю фактор среды. Вот, нахожусь в поисках истины. Ну, в общем, как-то так. Благодарю. Светлана, пожалуйста. Здравствуйте, я являюсь профсоюзе международным советником по вопросам взаимоотношений профсоюза с Международной организацией труда через Международное бюро труда. Соответственно, являюсь международником, решаю вопросы и, в принципе, нахожусь еще также первым заместителем президиума Центрального комитета профсоюза. Веду также помощь людям во всех взаимоотношениях, во всех вопросах, которые касаются профсоюза. Благодарю. Ну что ж, понятно, что здесь собрались люди совершенно неравнодушные. Кстати, пишет Ярослав, у тебя немножко плохо настроен звук, погромче бы тебе немножечко сделать громкость. Вот. Ну что ж, поскольку у нас здесь неравнодушные люди, то, наверное, я сделаю небольшую предысторию нашему эфиру. У нас выступают разные люди, совершенно разные. Те, которые представляют один взгляд на жизнь в нашей стране, и другой. Есть те, которые говорят, что те, кто находится сейчас в Кремле, это спасители Руси. Есть те, кто говорит, что нет, те, кто это в Кремле, это воры. И есть те, кто говорит, да ладно, посмотрим, и так далее, и потом. То есть Народное славянское радио — это площадка открыта для того, чтобы мы могли рассуждать на разные темы. Но опять же, вот с одной стороны, мы политики не касаемся, потому что, как уже неоднократно говорилось, политика — это узконаправленное что-то, это среда обитания во многом шулеров и негодяев, на мой взгляд, и происхождение слова «политика» вообще исходит из нескольких источников. Первый, самый простой и понятный, что полис и им управление — это называлось политика. То есть, когда город полис, и им кто-то управляет, вот это и есть политика. А управлять полисом могли только те знатные люди, которые имели рабов, которые имели имущество. Вот они были гражданами, поэтому в политике они принимали участие. И кто не участвовал в политике, из них тех называли идиот. А есть другое мнение, которое тоже широко известно. Политик — множество течений, множество взглядов. Так вот, если мы смотрим с точки зрения политики, то ни то, ни другое здесь непонятно, потому что, с одной стороны, у нас полисов уже нет, и феодальные вот эти крепостнические отношения нас не интересуют, мы строим державу. А если мы говорим много течений, то опять, ну что, ну это как-то так непонятно, базар что ли какой-то, погалдели, разбежались. Поэтому мы слово «политика» не употребляем и политикой не занимаемся. Мы занимаемся державостроительством, потому что держава — это много шире, чем и город-полис, и чем какие-то там рабовладельческие игры, и чем какие-то политесы, заискивания между разными структурами и прочее, прочее, прочее. Вот, на мой взгляд, пришло время строить державу. А поскольку идет разговор про референдум 1991 года, то так или иначе, те, кто не помнит, это связано с решением народа о том, что Советский Союз, СССР, так называемый Союз Советских Социалистических Республик, должен был остаться. И вот давайте мы сейчас будем разбираться, что же это такое референдум, каким образом вот тот самый референдум 1991 года связан с сегодняшней нашей жизнью, потому что с того времени, как вы понимаете, вот этого утекло очень много, и почему это может быть правовым выходом из геноцида. И вот геноцид кого, на каких условиях, на каких вариантах, вот с этим совсем нам, на мой взгляд, стоит разобраться. Ну что ж, давайте, наверное, Сергею предоставлю возможность начать эту тему, и потом дальше прям по списку пойдем. Но сразу предупреждаю, вопросы от меня, как и во всех многих других передачах, я задаю порой неудобные, потому что я представляю мнение народа, и то, что говорят мне в народе, задают вопросы, те вопросы я и доношу до наших участников. Это было и с теми, кто защищает политику определенных структур, и те, кто говорит, что он против, и те, кто нейтрален. Так что будьте к этому готовы, и у нас, я думаю, получится интересная передача. Во второй передаче, во второй, вернее, части нашей передачи мы уже будем общаться с нашими радиослушателями и зрителями, которые смогут оставлять сейчас вопросы, реплики, комментарии на нашем сайте slavradio.org. Slavradio пишется одним словом, латиницей. И также у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Все, умолкаю на время. Сергей, пожалуйста, тебе слово. Начинай тему. Спасибо огромное за предоставленное слово. Ну, первым делом я бы, конечно, хотел всех поздравить с Международным днем семьи. Это самое то, о чем говорилось в Советском Союзе. Семья – ячейка общества. И сейчас у нас разбивают семьи, обнимают детей у родителей. Мы с этим сталкиваемся с вами практически каждый день. Это очень важно, семья. Даже когда вот в профсоюзе у нас человек вступает, я говорю, мы рады приветствовать тебя в нашей семье. В нашей большой, огромной семье. Вот Ярослав не даст мне соврать, что даже когда председатель входит в чат председателей любого отделения или там ревком, мы всегда говорим о том, что принимаем тебя в семью. Всех с праздником семьи. И, естественно, почему 91 год? Это точка сборки. Та точка, с которой должен был начаться новый вектор развития Советского Союза. Но в 93 году, скажем, все немножко изменилось. Да? У нас произошел вооруженный захват власти, и был расстрелян народный парламент, да? То есть был расстрелян Верховный Совет Советского Союза, и, естественно, счастье у народа было отобрано. И как я обычно сейчас говорю тоже словами Василия Мельниченко, вот просто я сразу говорю его, как его зовут, да, потому что это председатель колхоза «Галкинская», что Госдума долго боролась с правительством за счастье народа, и счастье у народа они отобрали. Народ был побежден. И задача профсоюза, сейчас я вижу одну из задач, это возврат этого счастья народу. Но как мы его можем вернуть? Вернуть мы его с вами можем, попав в точку сборки, о чем я говорил с начала 17-го года, когда был создан профсоюз. Нам надо вернуться в точку сборки и начать новый вектор развития, взять все самое лучшее с Советского Союза, с Российской Федерации, и уже строить в действительности державу. Державу, народную державу, в которой мнение людей и их задача, нарезанная всем избранникам своим, обязательно к исполнению. Шаг вправо, шаг влево, отзыв этого депутата, и, как говорится, пускай едет сажать лес, который китайцы вырубили. Значит, естественно, мы на втором внеочередном съезде профсоюза, который проходил у нас 27 апреля 2019 года, мы на нем приняли, профсоюз принял резолюцию. Сначала была инициатива, дальше была принята резолюция о фактическом восстановлении существования РСФСР в составе СССР. Я не говорю сейчас замахиваться на все республики. Ни в коем случае войны никто не хочет. Давайте наводить порядок в своей квартире. Когда мы у себя порядок наведем, естественно, тогда, и если будем жить хорошо и развиваться, и, как говорится, будет свободно и вольно дышать человек, остальные сами придут. Сами придут и попросятся к нам. Но опять это только при условии, если мы будем жить хорошо и сможем это все вместе сделать. Не профсоюз это сделает, не народные советы, а только все вместе. Была это принята эта резолюция. До сих пор, естественно, ни одна организация, которой мы передали данную инициативу, пока палец о палец не ударила из восстановителей СССР. Значит, за редким-редким исключением. Следом 7 марта 2020 года, когда уже все накипали страсти по поводу 22 апреля и проведения Российской Федерацией голосования за вот этот вот комплексный обед, да, называющийся проектом Конституции, за его принятие. Естественно, где уже есть верховный правитель, я так понимаю, с вирусом на голове там, да, и так далее. Поэтому, естественно, у меня возникла инициатива, которую поддержал и Президиум, и Центральный комитет профсоюза, то есть и весь народ профсоюза поддержал инициативу о том, чтобы опередить Российскую Федерацию. И 12 апреля, когда Гагарин сказал «поехали», мы бы сказали «полетели». И провести именно голосование за то, чтобы Советскому Союзу быть, и подтверждение референдума 91 года, и начать новую точку развития. Тем самым, естественно, депутаты, народные депутаты, советов народных депутатов, исполкомы, те же верховные советы, которых штук 30, по-моему, насозданы у нас, они бы получили поддержку всего народа всей страны. И вот 7 марта инициатива прозвучала, 11 марта мы ее утвердили и выпустили уже все на 12 число. До 12 числа мы так и не смогли никого собрать за круглый стол. Тараскин хотя сказал, да, я готов сесть за круглый стол, молодец. И вот в итоге все равно никто не сел за круглый стол, выработать одну единую листовку и выработать там, где мы будем площадку для голосования. В итоге 12 числа мы поняли, что все, как говорит девиз военной разведки, никто, кроме нас. Естественно, мы разработали тут же, прошло совещание, разработали листовку и разработали, как мы будем голосовать. Потому что я обратился ко всем операторам сотовой связи, и нам успешно все отказали, сославшись на то, что, ребят, с таким вопросом это не к нам, потому что нас просто уничтожат как компанию. Мы поняли, что по четырехзначному номеру СМС-голосования не получится, и мы сделали на своем сайте, официальном сайте профсоюза, поставили площадку для голосования и распространили везде визитки, распространили листовки и распространили везде. То есть видеоролики отсняли. Поддержал по видеороликам не только Трушкинг и Вячеслав и Светлана Орловы, то есть раньше Светлана Родичева. Все, больше в Питере Ленсовет еще поддержал нас в этом вопросе, больше никто. То есть я так понял, что, может быть, это просто театр абсурда, съезд за съездом, а толку-то нет. Вернуться можно вот таким способом. Может быть, Ярослав меня дополнит как-то, или Светлана Владимировна. Да, если есть желание, пожалуйста, дополняйте. Так, я хочу не то что дополнить, я хочу чуть-чуть начать издалека, чтобы было многим понятно, потому что этот эфир будут смотреть разные люди, разных взглядов политических и религиозных, мировоззренческих. Ну, по сути, это как бы у меня получится вступительный разогрев. И начну я чуть-чуть издалека, может быть, удивлю кого-то, с чего я сейчас хочу начать. Независимо от того, что как у нас называется эфир, тема. Значит, все мы прекрасно понимаем, что идет тотальный геноцид против нашего народа, против русов и коренных, всех остальных коренных жителей нашей необъятной родины. Ну, идет вообще и геноцид вообще по всему миру. Идет расчеловечивание, уничтожение морального факторы самого существования человека. Вот. Так вот, что я хочу сказать. Я хочу поставить ударение, что, еще, что в первую очередь идет уничтожение белой расы. Это факт, исторический факт. Если мы просмотрим, грубо говоря, ну, процент белого населения, белой расы, да, в Европе и в Америке, и в том же числе нашей необъятной родине, в России. Вот, 150 лет назад, посмотрим, 100 лет назад, 50, и вот так вот, 40, 30, 20, 10, ну и вплоть до сегодняшнего дня. Но это ужасающие цифры на уменьшение. То есть процент белого населения, белой расы уменьшается, уменьшается по сегодняшнее время в астрономических масштабах. О чем это говорит? Это говорит о том, что это происходит, все у нас процессы, они все умышленные, все управляемые. Вот. Если обратить внимание на то, что сказали англичане, да, представители Англии, которые никогда не были нам друзьями, вот. Они сказали, что ну, где-то, могу чуть-чуть соврать, я прошу прощения, где-то 80, либо 90, либо 85% изобретений по всему миру создано славянами. Славяне, ну, славянами, по сути, это русскими, русами. То есть мы прекрасно знаем, куда ни плюнь, там паровоз, самолет, телевизор и все прочее можно перечислять. Создали это представители нашей необъятной родины, коренные жители. Это русы, славяне. Так вот, к чему я клоню? Если, еще раз говорю, геноцид происходит по всему миру, расчеловечивание. Если мы говорим про Европу, да, то это, ну, все прекрасно понимают, что это монорасовая территория. То есть там коренные жители являются европейцы, представители белой расы. Так вот, если они, у них, они будут поднимать они национальное самосознание в плане того, что расовое сознание, если, ну, имеется в виду не нацизм, а здоровый национализм в плане спасения белой расы, да, потому что понятно, что туда эмигранты идут с других, да, там, среди арабов и всех прочих представителей других рас, они, ну, скажем так, не самые лучшие представители. Ну, как правило, большинство из них отсутствие совести, и они пришли туда паразитировать. Вот, а лучше остаются, конечно, у себя дома. Это факт. Так вот, если они будут поднимать вопрос национального самосознания, то, по сути, если как монорасовая, там коренной народ только является европейцами, в принципе, это справедливо. Если говорить же про нашу необъятную родину, то у нас помимо русов-славян много других коренных народов нашей необъятной родины. Перечислять можно очень-очень долго. Вот, являются они разными представителями ну, генетических культур. Они побратимы, эти народы. Так вот, по поводу еще раз белой расы, не только европейцы и русославяне являются представителями белой расы, но и татары, некоторые народы Кавказа и финно-угорские народы нашей коренной необъятной родины. Так вот, с этими народами коренными, с разными, да, мы живем уже не одну сотню лет. И прекрасно мы понимаем с точки зрения разума, что нам надо с ними только находить общий язык, дружить, помогать друг другу, как одна семья. Это побратимые народы. Так вот, как нам максимально объединить все эти коренные народы нашей необъятной родины, то есть весь коренной народ с разными религиозными мировоззрениями, с политическими взглядами, так вот, давайте начнем с того, если страна, народ и родина наша находится в оккупации и происходит уже давным-давно тотальный геноцид против нашего народа, по существу только два выхода из этого геноцида и из оккупации. Два выхода. Это силовой, либо правовой. Так вот, силовой, понятно, мы не будем его рассматривать. Мы прекрасно понимаем, чем кончилось для ирландцев, это, которые хотели освободиться от оккупации Англии. Ну, ничем хорошим. Кто это знает, прекрасно следил. чем это все кончилось. Это кончилось трагично, ну и до сих пор они не стали, не освободились от оккупации Англии. Так вот, значит, остается только правовой выход из оккупации и геноцида. Яркий пример в истории нам показали. Это Индия при Махатма Ганди и сегодняшняя современная история. Это Исландия. Вот. Кстати, средства массовой информации по понятной причине, как освободилась Исландия от оккупации банковской. Ну, по сути, вообще оккупация, она по всему миру, она, можно сказать, примитивным языком банковская. Все войны мира устраивают банкиры, одни и те же личности. Вот. В принципе. Ну, либо их потомки. Так вот, по поводу Индии, да, они это сделали мирным путем, то есть без насилия, без единого насилия. И не надо забывать, что Махатма Ганди был юристом по образованию. Вот, он, естественно, все это делал в рамках закона. Вот. И Исландия то же самое. Значит, не нарушили ни один закон, все делали в рамках права. Так вот, что они сделали? Они сначала избавились от предателей, коллаборационистов с помощью тех законов, которые у них были в настоящее время. Вот. После того, как они избавились от коллаборационистов, избавились от паразитов, они начали принимать уже тогда новую конституцию. Это на что я намекаю? На то, что при оккупационном режиме геноцида ни в коем случае нельзя что-то принимать новое. Вот. Но по поводу Исландии и Индии, понятно, что им намного, возможно, сотни раз легче, потому что индусы на то время были, ну и остаются более организованным народом. Исландии там на такую территорию громадную, как у нас, вмещается маленький городок населения. Вот. И нам намного тяжелее, потому что столетиями происходило то, к чему мы пришли сегодня, что стали в результате у нас самый разделенный народ. Так вот, если мы, опять еще раз повторюсь, только, ну, существует, я не знаю, кто-то, может быть, знает третий путь, но в нашем положении существует только два пути, еще раз повторю, либо силовой, либо правовой. Понятно, что как разумные люди мы выбираем правовой, силовой мы не обсуждаем. Если мы говорим о правовом выходе из геноцида, то хочешь, не хочешь, нравится, не нравится кому-то там Советский Союз, без законодательства Советского Союза нам не обойтись никак, потому что это наш инструмент, наше правовое орудие. И считаю, благодаря референдуму 91 году и юридически СССР сохранился, но его развалили фактически. Развалили по такой причине, что народ постепенно стали лишать его воли. Возможно, неспроста показывали нам Кашпировских и Чумаков по телевидению. Все, возможно, это взаимосвязано. Поэтому все, что в Российской Федерации, как появилась Российская Федерация с 1993 года по сегодняшнее время, все, что происходит, это сплошное жульничество. И они все время пользуются невежеством наших соотечественников, наших граждан. Вот, так вот, в Конституции СССР написано все в пользу народа. Понятно, что Конституция 1937 года еще более лучшая, совершенствованная. Вот, так вот, если она написана в пользу народа, ни в коем случае нельзя отказываться от этого правового орудия. То есть, как бы нам не пытались внушить, что Конституция Российской Федерации, кто-то считает, что она в пользу, наоборот, будет для освобождения. Есть такое мнение, я знаю. Но отказываться нам, подстраховаться в любом случае надо. Ни в коем случае нельзя отказываться от юрисдикции СССР. Вот. Так что я еще хочу добавить. Когда примерно в 2017 году всплыла вот эта правда, да, о том, что про гражданство СССР и махинации в юрисдикции Российской Федерации, что это все оферты, ни один закон Российской Федерации не был вовремя принят. И когда вот это все всплыло, вот эта вся тема о том, что мы до сих пор являемся гражданами СССР, люди впервые за всю оккупацию, да, за всю историю Российской Федерации, впервые начали объединяться. Пусть единицы, но реально люди начали помогать. Пусть это даже в лице Тараскина. Как бы к нему мы ни относились, там понятно, ну, мы не обсуждаем эту фигуру сейчас в настоящее время, но в его лице нам пришли вот эти правовые знания, вскрылись, и люди реально начали объединяться. Причем в его лице объединились два эгрегора. Вот. По крайней мере, мне так, я так увидел, что объединились два эгрегора. Это эгрегор советского гражданина, эгрегор Советского Союза, он же правовой эгрегор. И это же эгрегор славянский, ведический, патриотический эгрегор. Они объединились плечом к плечу. Вот. Я считаю это прекрасно, потому что нас все эти годы разделяли, стравливали, властвовали на левых и правых, на всякие политические убеждения. Так вот, дальше я скажу, наш профсоюз тоже имеет громадную, то есть громадный труд сделал в объединении народа. Опять же, повторюсь, пусть не так уж нас и много, но в нашем профсоюзе тоже люди разных религиозных, мировоззренческих убеждений, политических убеждений, но самое главное, что это разумные люди в первую очередь, и понимают, что если мы не объединимся, то не будем друг другу помогать. Вот. И как раз профсоюз — это очень именно территориальный свободный профсоюз. Это, скажем так, организация общественная, которая, кстати, имеет из всех существующих политических организаций, например, начиная с партии, просто правозащитной организации, преимуществ на самом деле больше всего, то есть возможностей. Так вот, еще раз повторюсь, если мы прекрасно осознаем, что если мы не будем, все коренные жители нашей необъятной родины, не будем друг друга поддерживать, как одна семья, как общий кулак, да, все разумные люди, которые понимают, что у нас общий враг, вот, то к хорошему это ничего не приведет. Только поддержки друг друга вместе, как одна семья в своем, как говорится, доме, мы можем выйти из этого положения, в котором сегодня мы находимся. Но объединять нас будет, это, считаю, ну, лучше пока у нас нету, это правовое поле СССР. И вот благодаря референдуму 91 года это все у нас есть, этот инструмент. Так вот, еще раз повторюсь, что не надо забывать, что Россия, скажем так, оккупационные силы, которые у нас находятся на нашей территории, они пользуются всем, все, что происходит, через ложь, пользуясь невежеством большинства. Вот. Так вот, к чему я хочу подойти сразу. По поводу голосования по принятию Конституции Российской Федерации с поправками. Вот. Значит, есть статья 136 в Конституции Российской Федерации, что поправки главам 3 и 8 Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона и вступает в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов Российской Федерации. Так вот, они могут поправлять вот эти вот органы законодательной власти, все что угодно могут поправлять, но от этого Конституция не станет, то есть, юридически знаковые, то есть она, ну, мы все прекрасно понимаем, что она была не принята. Так вот, вот этот вот закон, вот это вот голосование, которое они хотят сделать, это не то, что юридически ничтожно, а это просто вообще ни о чем, это пустота. Но они пользуются, еще раз говорю, это информационная война. Они могут внушить, потому что большинство наших граждан все-таки до сих пор находится в мороке, и через средства массовой информации они могут внушить, что на законных основаниях Конституция Российской Федерации с поправками принята через голосование там, большинства, как они это делают. Хотя это все пустота, это юридически ничтожно. Благодаря статье 136. Вот. Поправки здесь, в Конституции Российской Федерации, они далеко не все народные, то есть на стороне народа. Большинство из них антинародные. Так вот, идет информационная война, самая жестокая и коварная. Значит, мы должны сделать предупредительное голосование, сохранить наши инструменты, вот эту вот юрисдикцию СССР. Через голосование за подтверждение референдума 91 года. Вот. Ну, в принципе, я пока все. Дальше, если по ходу дела, я, конечно, не есть что добавить. Хорошо, благодарю. Светлана, тот же самый вопрос. Каким же образом референдум 1991 года может являться правовым выходом из геноцида? Каким образом дела прошедших лет связаны с нашей действительностью? Да, приветствую всех. Так как на сегодняшний момент нет понимания у людей, что такое профсоюз, я читаю здесь немножко комментарии, убеждаюсь, извините, начну сначала. Народ, к сожалению, не понимает, что такое профсоюз. Профсоюз как представляет как выдача каких-то путевок или игра на стороне работодателей. Практически тема профсоюзов, свободных, независимых профсоюзов, которые не ложатся перед работодателями, не стелятся перед органами государственной, исполнительной власти, что дают право конвенции, законы о профсоюзах. Тем самым, значит, хочу немножко переключить внимание о том, что именно такой профсоюз, чем он занимается. Профсоюз – это не путевка, скажем так, на отдых. Это одна из тысячных составляющих самой работы профсоюза. Профсоюз – это объединение людей для защиты своих интересов. Это прописано и в Конституции, и в Декларации прав человека, и в Конвенции 87 про объединение Международной организации труда, которая непосредственно относится к профсоюзу. И есть закон о профсоюзах, которые, если брать Советского Союза, это 18-18-1, закон о профсоюзах, и также закон о профсоюзах, который, значит, написан в Российской Федерации. Соответственно, значит, чем отличаются профсоюзы и почему они настолько важны, и что это за сила вообще такая? Значит, на телевидении, как обычно, мы с вами не можем услышать о действиях профсоюзов и о профсоюзах вообще как о движущей силе, объединяющих народ, независимо от их вероисповедания, независимо от их политических убеждений, потому что в профсоюзе решаются вопросы трудовых, социальных, экономических вопросов, а также вопросы труда, отдыха, быта, детей, все, что связано непосредственно с жизнедеятельностью человека. А также в том числе у профсоюза есть абсолютно законное право влиять и действовать также на политику, потому что люди объединяются. Ну, политика — это, правильно вы сказали, строение державы, скорее всего. То строение, которое необходимо человеку, которое необходимо народу объединенному. Соответственно, значит, у нас есть положение 21 в профсоюзе, где четко указано, что в профсоюз объединен многонациональный суверенный народ, каждый в отдельности, который является человеком. То есть мы определили статус и, соответственно, действуем в рамках четко регламентированных законом о профсоюзах, конвенциями и, значит, принимаем их для работы самого профсоюза и действия в тех или иных моментах, которые и вопросах, и задачах, которые стоят перед профсоюзом. Хочу сказать также о независимости профсоюзов. Профсоюзы независимы в своей деятельности от органов государственной власти, органов местного самоуправления, от работодателей, их объединений и, соответственно, ни перед кем не подотчетны, ни подконтрольны. Никто не может указывать профсоюзу, чем ему заниматься, чем ему действовать, как ему работать. Подотчетен и подконтролен руководство профсоюзу, непосредственно съезду профсоюза, собранию профсоюза, члены профсоюза. Это объединение людей, где принимают решение, как им действовать, чем им заниматься, в каком направлении идти, и, соответственно, принимают те или иные комитеты, созданием комитетов, те или иные направления, где есть необходимость в помощи тем или иным участникам профсоюза. Так вот, у нас есть четкое определение запрещения дискриминации граждан по признаку принадлежности или непринадлежности к профсоюзам. Принадлежность или непринадлежность к профсоюзам не влечет за собой какого-либо ограничения социально-трудовых, политических и иных прав и свобод граждан. Тут давайте укажем, что гарантирующий Конституции Российской Федерации, хотя я считаю Конституцию, нет, есть проект Конституции Российской Федерации, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. И такой еще статья 9, это второй пункт, запрещается обуславливать прием на работу, продвижение на работе, также увольнение лица принадлежностью или непринадлежностью к профсоюзу. И также данный федеральный закон и закон о профсоюзах, он полностью прописан, соответственно, на базисе и основе профсоюзного права, так же, как есть административное право, уголовное право, есть также и профсоюзное право, которое обязано соблюдать и, соответственно, независимые профсоюзы, которые не ложатся под работодателей, которые действуют на основании конвенций, законов профсоюзного права, они не угодны никому. И, соответственно, для принуждения к исполнению тех или иных обязательств государства, исполнительной власти, самоуправления или же работодателей их объединений, профсоюзу требуется применять те или иные условия для взаимодействия и решения вопросов в пользу наших участников профсоюза. Соответственно, то, что касается непосредственно у нас по работе по референдуму, почему же профсоюз занялся-то этим вопросом? Ну, во-первых, мы с вами прекрасно понимаем, что до 1991 года мы жили с вами как советские граждане, никогда у нас референдумов практически не проходило, и вот первый референдум, который прошел 17 марта 1991 года, явился ключевым фактором изменения государства в целом, его, значит, преобразования, и также должны были преобразования быть в республиках и в том числе в Российской Федерации, то есть в РСФСР. Соответственно, с 1991 года этот референдум прошел, референдум приняли участие, ну, там, больший процент населения, принят данный референдум положительно, и, соответственно, он вступил в законную силу, имел юридическую силу и юридические последствия. Соответственно, далее произошли события 1993 года, о которых сегодня уже Сергей Александрович упоминал, когда Верховный Совет СССР, РСФСР расстреляли из пушек, то есть произошла узурпация власти, а именно оккупация. С этого момента произошел следующий референдум 1993 года. Он прошел абсолютно незаконным путем, потому что граждане одной страны голосовали за проект Конституции совершенно другой страны. И, соответственно, значит, данный проект начал действие в жизни наших соотечественников и разрушая их жизнь, социальный строй, также приватизацию, а чем в том числе и занимается профсоюз независимый. Если бы работали профсоюзы с 1991 года, с момента произошедшего, ну, в 93-м году, если бы они действительно работали, как положено им работать, а именно по законодательству, по 18.18.1, по конвенциям, то я думаю, что не допустили бы ни монополизации ресурсов, значит, не допустили бы приватизации, прихватизации, я по-другому называю. И на сегодняшний момент у профсоюза есть возможность рассмотреть итоги приватизации, но как же это возможно сделать? Возможно это сделать, я расскажу немножечко следующим путем, подойду сейчас поближе к референдуму. Итак, произошел у нас референдум 17 марта 1991 года. Затем произошел следующий референдум, который абсолютно искоренил результаты референдума 1991 года. Его как бы отложили на полочку. Где-то он лежит, в задней части стола, и, соответственно, до какой-то поры, до поры до времени, когда он, значит, возымеет свое действие. И вот проходит практически 29 лет, и уже на сегодняшний день 2 месяца с хвостиком, да, ну почти 3 месяца, с момента прохождения данного референдума. В течение 30 лет, значит, если референдум не подтверждается, следовательно, он не имеет юридического значения, юридического фактора в дальнейшем. Поэтому в очень спешном порядке сейчас принимается проект Конституции, узаканивающий именно проект самой Конституции 93-го года, дабы узаконить его. И там есть очень многие факторы, которые играет сейчас Российская Федерация незаконно. Значит, и это статья 67 нам гласит, то есть на сегодняшний день принимается в изменениях, что непосредственно российская, ну, часть, по-моему, сейчас скажу, какая. секундочку. Значит, она принимает, она без, значит, Российская Федерация является, это текст изменений, которые предлагают. Российская Федерация является правопреемником Союза СССР на своей территории, а также правопреемником, правопродолжателем Союза СССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также отношения, предусмотренные международными договорами обязательств и активов, внимание, Союза СССР за пределами территории Российской Федерации. Следовательно, эти изменения были внесены, потому что сегодняшняя власть, ограбившая уже всех нас, дружно взятых, в нашей стране до нитки, не получаем мы никаких абсолютно дивидендов от ресурсов, которые являются общим достоянием нашего народа. Значит, и теперь они, у них уже здесь практически все изъяли, все, что могли, уже отняли. И теперь дальше распространяют руки на зарубежные активы, которые принадлежат народу. Народ является конечным бенефициаром на сегодняшний момент. И с поправками данной Конституции народ становится населением и, соответственно, теряет свое правообладание на данные активы. То есть он не сможет ими пользоваться. Поэтому на сегодняшний момент очень остро возникла ситуация до приема данного текста поправок к проекту Конституции, дабы ее не узаконить. Есть возможность всем нам принять решение и поднять все-таки нам референдум, который был произведен в 91 году. Других референдумов, увы и ах, не было. И вернуться в точку сборки, о чем говорил Сергей Александрович и Ярослав Борисович в данном сегодняшнем эфире. Соответственно, с момента принятия, значит, решения, подтверждения референдума мы должны только подтвердить, потому что кто-то умер, кто-то родился, кто-то уже вошел в возраст, когда он может сам принимать решение, быть ему, надо ему это или не нужно. Естественно, кого-то нет с нами, и поэтому подтверждение референдума является основополагающим для того, чтобы у нас был ключевой момент, то есть рычаг изменения в стране. Сейчас практически идет без власти, значит, и, соответственно, значит, есть возможность изменения более легким способом изменить данную ситуацию. Что же происходит в дальнейшем? В дальнейшем профсоюз вообще-то не хотел, ну, как был инициатором, но профсоюзу пришлось взять на себя эту обязанность. И у профсоюза есть, так как профсоюз независимый, международная профсоюзная ассоциация, у профсоюза есть профсоюзное право и профсоюзная возможность. Это есть только возможность только у профсоюзов. У нас есть Мировой дом, Международная организация труда при ООН. Туда профсоюзы подают жалобы, подают заявления, подают обращения, требования. И эти требования, обращения рассматриваются в трехстороннем порядке и утверждаются для принятия того или иного законодательного акта. И нормативные акты, признанные профсоюзом, являются юридически сильными, юридически значимыми, имеют юридические последствия. Международная организация труда при ООН имеет возможность предоставить данный текст и изменения нашей страны правительству Российской Федерации, которая на сегодняшний момент занимает, оккупировала территорию, занимает эти посты, и, соответственно, урегулировать этот вопрос в трехстороннем порядке, а именно профсоюз, правительство и Международная организация труда. В случае недостижения тех или иных, значит, условий, у Международной организации труда есть абсолютно законное право отправить его для решения в ООН. Соответственно, для рассмотрения, а именно на каком основании Российская Федерация непосредственно занимает пост и право вето, потому что по Конституции, той, которая имеется сейчас, она не может занимать. Поэтому, соответственно, правительству придется рассматривать вопросы, решать эти вопросы с профсоюзом, а профсоюз может выступить только после того, если народ этого захочет. Поэтому мы, как профсоюзы, предложили это сделать на нашей площадке, хотели это, конечно, сделать совместно, потому что нам с вами восстанавливать страну и, значит, двигаться дальше, также подтягивать трудовые резервы, восстанавливать производство. Ну, у нас есть для этого целая программа, как это делать. У нас есть и пассивный фонд, и с фермерами мы очень плотно сотрудничаем. Но об этом, скорее всего, расскажет Сергей Александрович больше, чем я. В принципе, я кратко так описала эту ситуацию. Если будут вопросы, готова была на них ответить. Хорошо, благодарю. Конечно же, вопросы появляются. И первый вопрос, который чаще всего я слышу от разных людей и который меня тоже волнует, связан с тем, вот если мы расшифровываем слово РСФСР, а РСФСР была одна из республик, основных республик в Советском Союзе, то слышим такие слова: Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Здесь есть советское слово, социалистическое, ну и федеративное и так далее. Современная Россия или Российская Федерация, РФ, вот не имеет ни советской, ни социалистической. Естественно, что слово, аббревиатура СССР, Союз Советских Социалистических Республик, подразумевает, что это объединение, то есть союз именно советских социалистических республик. Так вот, со времени распада, пока такие слова говорю, Советского Союза, прошло много времени, и на территории Российской Федерации, на территории других республик, бывших в составе СССР, уже нету ни советского, ни социалистического. Каким образом можно сейчас говорить о том, что Советский Союз существует? На бумаге понятно, юридически понятно, но он существует априори, если нету тех субъектов, из которых он состоит, то есть нету советских социалистических республик. Поэтому вот здесь возникает вопрос. Если мы опираемся на то, что было в 1991 году, то там это все касалось советских социалистических республик. Сейчас такого у нас нет. Вот у любого человека спросите, где мы живем, и каждый скажет, что мы живем в РФ, в РФ, в России и прочее, прочее. То же самое там, в других республиках, неважно, Грузия, Армения или кто там еще. То же самое будут отвечать так же. Поэтому насколько признание того референдума на сегодняшний момент, отталкиваясь от реалий, которые есть сейчас, поможет нам что-либо изменить? Вот этот вопрос очень и очень важный. Кто готов ответить? Можно я сначала? Да, конечно. Ставлю свои 50 копеек. Смотрите, в чем дело. Все намного проще. Если мы будем, ну, скажем так, представим образно опрашивать народ, большинство, да, ну, и большинство, и те, которые, скажем так, сопротивляются этой системе и пытаются строить свою систему народную, значит, как вы думаете, какой путь выбирает большинство, даже, ну, не включая нашу страну непосредственно, РСФСР, и включая бывшие 14 республик, всех хотят, большинство хотят к социализму. Уже большинство народу поняло, что капитализм – это юдаевская антинародная система. Всем уже вот этот капитализм уже вот здесь в горле. Так вот, не имеет значения, ведь мы же еще раз говорим, что СССР, РСФСР находится в оккупации. Правильно? А юридически там жив. И был вопрос уже не один раз, то, что хотели бы граждане, да, возродить вновь СССР, либо вернуться в СССР. И большинство, то есть опрос был, большинство хотят. Вот. Так вот, все зависит от нас, от проснувшихся людей. Чем мы дальше будем больше будить остальных своих соотечественников, близких людей, тем этот процесс будет запускаться, опять же, это информационная война. Будем их заниматься ликбезом, кроме как проснувшимся людям, больше некому этим заняться, то дальше люди будут объединяться и понимать, что делать дальше с этой правовой системой. Вот. Ничего как бы сложного-то нет. Вы поймите, смотрите, вот образно даже, да, взять Великую Отечественную войну, там, 40-е годы. Вот, немцы оккупировали территорию, да, какие-то маленькие деревни оккупировали. Понятно, что это деревни живут по, ну, скажем так, по местным, по законам оккупантов, по правилам оккупантов. Но это не значит, что им эти правила оккупационные, что они им нравятся, что они их признают. Правильно? Ну, может, кто-то и признавал, кто-то и предавался к этому. Они начинают себя, естественно, не нарушать эти правила, чтобы выжить. но при этом помогает партизанам. И в случае, как говорится, часа пик, и партизаны, и оккупированный народ, который на этих территориях, они начинают сопротивляться этим оккупантам. Вот как бы так, ну, если есть что добавить. Так, хорошо, Ярослав, здорово. Теперь такой вопрос. Вот ты привел пример Великой Отечественной войны и пример, и слово «оккупацию» произнес. Вот слово «оккупация», понятно, происходит от латинского «оккупата», «захват», «занятие». В общем случае это занятие вооруженными силами государства, не принадлежащей ему территории. Это когда есть вооруженные силы, которые заняли государство. Теперь получается, что нашу страну, Россию, заняли какие-то вооруженные силы какой-то страны, которой эта земля, Россия, не принадлежит. И мы находимся в оккупации, то есть под занятой врагами, занятыми врагами какой-то другой страны, враждебными силами. И вот тут надо понять, если мы вот в таком смысле понимаем слово «оккупация», а все словари именно так трактуют, что это занятие чужеродными вооруженными силами земли какого-то государства, то тогда пример, например, 1941 года, берем Смоленск, оккупированный фашистскими войсками, немецко-фашистскими войсками. Вот там, да, вот то, что сказал, это здорово. Есть люди, которые ходят с аусвайсами, но которые ночами, вечерами хлеб переправляют партизанские отряды, потому что понимают, что партизанские отряды будут подрывать деятельность оккупационных сил, уничтожать оккупантов, и через это будут ослаблять оккупационный режим. Вот здесь вот возникает такая вот интересная связочка. С одной стороны, мы говорим про ненасильственные изменения, а с другой стороны, и слово «оккупация», и приведенный пример — это явно насильственное уничтожение. Вот как бы нам здесь разобраться с этим вопросом? Что имелось под словом «оккупация»? Хорошо. Не нужно забывать, что все совершенствуется, да, и становится более эффективным. Так вот, враги рода человеческого, они прекрасно понимают, что наш народ, коренных жителей нашей необъятной Родины, физически невозможно уничтожить. Ну, это уже показала история практически, да? Потому что рано или поздно мы восстанем, ну, как быстрее, чем надо. Поэтому есть такое понятие появилось, как сначала холодная война, есть термин, потом гибридная война. Вот. Нас захватили и оккупировали с помощью финансов и с помощью обмана захватили наши ресурсы. Вот в этом имеется в виду оккупация. Но есть понятие еще коллаборационизм. Да? Это когда, ну, предатели из своего же народа служат оккупантам, ну, проще говоря. Так вот, кто у нас сегодня подходит под это слово коллаборационисты? Я еще раз повторяю, что хочу с чего начать. То, что происходило, те, кто устроил Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну, нам наши предки, победители, герои, ее одержали победу, с громадным мучением и трудом ее отстояли. Вот, в 91-93 году мы ее, ну, есть такое плохое слово, нам не буду говорить, на букву «П». Вот, ну, то есть те поколения, которые были в 91-93 году, сегодняшнее поколение, мы эту войну проиграли. То, что наши деды выиграли, мы ее проиграли. Вот, и проиграли этим же, вот этой же мировой мафии финансовой, банковской, вот этой сатанинской, фашистской всего. Вот. Тогда они пытались все это сделать с помощью физически, с помощью войны горячей. Сейчас они это все делают с помощью обмана финансового, пользуясь невежеством граждан. Поэтому мы оккупированы финансово с помощью банковской мафии системы. И наши ресурсы по факту принадлежат не нам. Вот. Но что самое шокирующее? Мы живем... Я хочу даже вот так вот сказать. Было такое понятие, как что закон и понятие справедливости, совести и закона, то есть закон не равносилен понятию справедливости. То есть не всегда все, что мы делали по закону, делаем по закону, не всегда это справедливо и по совести. Да? То есть не всегда это совпадает с справедливостью и по совести. Так вот, представьте, что произошло чудо. Ну, скажем так, как бы я такую коротенькую сказку из двух слов придумал, что боги сделали нам подарок и сделали так, что законы полностью стали совпадать со справедливостью и даже с совестью. Вот, произошло такое чудо. И чудо это произошло вот, ну, сегодня, да, в наше время, там, 2017 по сегодняшнее время. Так вот, сами же законы Российской Федерации, то есть Российская Федерация постоянно нарушает сами же свои же законы Российской Федерации. Вот. И еще раз повторю, наша задача, это же информационная война, донести до людей чем больше. Сейчас люди просыпаются и начинают много об этом узнавать. Так вот, оккупация у нас сегодня, еще раз повторюсь, она финансово-банковская, ресурсная, в первую очередь. Но за место бомб, автоматов, гранат, мин и все прочего, и танков, и самолетов, бомбящих нашу родину, нас уничтожает помимо правовой геноцид, финансовый геноцид, экономический геноцид, отравленная еда, то есть все продукты, большинство, то есть принадлежат не нашим изготовителям, то есть потому что у нас в данный момент государство отсутствует. То есть медицина под контролем ВОЗ, по сути, это террористическая организация. Вот, через медицину у нас геноцидят. Ну и через продукты, через медицину, ну и через прочее экологию, и можно перечислять на самом деле много чего. Вот это их орудие по уничтожению у нас, по захвату. Захват сначала был через обман, финансово нас захватили. Вот она, вот это вот подразумевается, оккупация. Угу. Другими словами, оккупация из физической формы чужеродными войсками перешла в некоторую коммерческую составляющую, где иностранные войска — это банкиры, это их хозяева, те, кто печатает деньги, те, кто управляют президентами, правительствами и прочим, прочим, прочим. Вот что имелось в виду под оккупацией. А раз так, значит, и патроны будут не из металла, а будут немножечко другого состава, которые, в общем-то, должны каким-то образом воздействовать на отравленные умы. Потому что если оккупация ментальная, то есть мыслительная, значит, и оружие тоже должно быть мыслительное. Хорошо. Наверное. Возвращаемся тогда к референдуму 1991 года. Хорошо. Провели. Вот сейчас у вас же проводятся, да, опросы и голосования. К примеру, проголосуют... Ну, пускай там миллион человек для начала, да, миллион человек, может быть, даже пускай больше, и чем больше, тем лучше, потому что мы узнаем мнение этих людей, хотя бы на первом этапе, этапе мнения, да, это уже важно. Вот проголосовали на вашем сайте, ну, скажем так, миллион человек, а может быть, пускай 10 миллионов человек за то, чтобы, да, мы поддерживаем решение референдума 1991 года, мы за то, что вот там все было так, как написано, за то, чтобы СССР существовал. Что делаем дальше? Это вопрос вообще вот ко всем участникам нашей программы. Кто готов, пожалуйста, можете ответить. Ну, я немножко скажу, а дальше, я думаю, Светлана Владимировна расскажет, что она у нас занимается международным пространством, она является советником по международным отношениям профсоюза и занимается именно уже в Европе, именно в Международной организации труда при ООН. Естественно, данное голосование, число людей, которые проголосуют, и чем больше, тем лучше, естественно, это волеизъявление народа, и оно будет предъявлено Международной организации труда. Потому что это две разные площадки. Есть МОД ООН и есть ООН. Это политическая площадка ООН, а это площадка трудового народа объединенного. И тут постоянно идут споры. Эти за войну, да, там политический момент решает, а трудовые налаживают жизнь народа. Светлана Владимировна, дополните меня, да? Благодарю за предоставленное слово. Если вы не против, я дополню тогда ситуацию. Значит, естественно, что 1 миллиона голосов этого недостаточно. Необходимо хотя бы 2 миллиона голосов. Это минимум, который минимальная планка, от которой может... можно уже заниматься, значит, соответственно, результатами подтверждения референдума 1991 года. Ну, это, скажем так, этап номер один. Люди должны понять, нужно ли им вообще, что они хотят выбрать. На сегодняшний момент сидеть, сложа свои головы, скажем, на плаху, это не выход. Если кто-то думает, что я сижу и меня это не касается, как обычно мы сталкиваемся с такими моментами, я сижу, хожу себе на работу, мне прекрасно, удивительно и хорошо, кушать есть, что дети в садик или в школу там ходят, и я как-то вот выживу, то это очень большая ошибка. Например, ежедневно изменяется и усугубляется наше положение. То есть у нас, если мы будем смотреть, не надо разбираться в политике, не надо в нее углубляться, если политика – это вообще, вы абсолютно правильно в начале передачи сказали, Алексей, это абсолютно нездравая вещь. И достаточно вязкая и не очень удобноваримая на сегодняшний момент. Но, с другой стороны, принимать участие в том, где я живу, как я хочу жить, это зависит от каждого из нас. И это, это возможно сделать, и нужно это сделать. Именно из-за молчаливости, согласия. Молчание — это согласие. Если я не принимаю участие, хотя бы нажать кнопку в голосовании, следовательно, я не принимаю участие. И, соответственно, я ухожу от того, что, вообще принимаю хоть в чем-то участие в жизни своей страны. Зато потом начинаю кричать. У меня, я иду за хлебом, он вырос в 3 раза больше. Я не могу сходить, то меня там везде душат, у нас такое-то происходит. Ребята, естественно, будет происходить еще дальше более ожесточенные меры, потому что на сегодняшний момент уже разрешено полиции заходить в дома. Ну, насколько я понимаю, этот законопроект уже принимается в чтениях. Заходить в дома, стрелять, не объявлять, кто ты, что ты. Вообще можно ничего не объяснять. Мы видим уже неоднократно видео даже, как из автобусов выбрасывают и все остальное. Так вот, я хочу сказать о том, что профсоюз не сидит на месте, он занимается. И даже в это время, когда идет вот такая ожесточенная борьба с населением власти, да, потому что они боятся, им страшно, они не знают, что делать. И вот в данной ситуации, когда боится, он начинает, естественно, показывать зубы, что я хочу там показать, вы должны бояться, всем бояться сидеть, лежать и так далее. И вот в данной ситуации, в этой ситуации мы видим, что они не усилились, они ослабли. И профсоюз, в свою очередь, взял тоже эту ситуацию в руки. Мы тут же сделали справки. Эти справки, нам не надо QR-коды, цифру. В Нюрнберге был процесс о том, что нельзя человека привязать к цифре. И, соответственно, мы написали очень много различных, заявлений и так далее, и выдали людям справки. И они с этими справками спокойно ездят и занимаются передвижением туда, куда им необходимо. То есть у профсоюза достаточно большая и широкая возможность, и, соответственно, мы этим и берем на себя ту часть, которую мы можем потянуть. Свыше сил не возьмешь, как скажем. Да? То есть мы берем эту часть. И вот в данной ситуации у нас с вами другого, пожалуй, наверное, выхода из этой, мирного выхода из этой ситуации и нет. Может быть, мы и хотели бы вернуться там, к 37-му году Конституции или еще к чему-то, или вообще перейти уже в державу, или чего-то строить новое. Но дело в том, что мы из этого не выйдем, потому что, правильно Ярослав сказал, мы в оккупации, мы находимся сейчас в угнетении, мы вообще-то, у нас даже и оккупация, и узурпация власти. У нас все это происходит. И, соответственно, выход из этого есть. И довольно-таки несложный. То есть зайти, проголосовать, подтвердить свой голос или снова проголосовать, если вы родились уже позже, но имеете право уже волеизъявления, пожалуйста, можете проголосовать, спокойно это сделать. Что же происходит дальше? А дальше происходят следующие события. Как сказал Сергей Александрович, есть несколько этапов. Мир не настолько однозначен. Не решается это только в ООН или не решается это где-то еще где-то у кого-то. Смотрите, если взять даже текст поправок, то Российская Федерация, понимаете, если вот уже, давайте вот посмотрим с юридической точки зрения, если Российская Федерация, уже имея свою конституцию, зачем ей ставить правопреемником Союза СССР на всей территории, да, вот изменения? Зачем она тогда вносит? Именно Союза СССР, как вы замечаете. Вы задали вопрос о республике. Так вот, посмотрите, что Российская Федерация пишет. Она, у нее есть проект Конституции. Ну, зачем ей уже, да? Ну, и оставалось бы. Но, однако, правопродолжателям, правопреемникам и так далее Союза СССР. Республики уже выбрали свой путь. Не выбрала РСФСР свой путь. Вот именно благодаря данному референдуму те республики, которые там пожелали, они нашли свой путь. Нам надо найти свой путь, каким способом мы хотим жить. А мы хотим жить дальше так-то и так-то. Мы хотим жить, войти в точку сборки. А республики, увидя, как у нас нормально идет изменение в стране, они сами прибегут и будут просить. Мы же тоже были в Советском Союзе. Примите нас к вам, пожалуйста. Мы тоже хотим присоединиться, стать единым государством. И тогда действительно, вот как по Симпсонам показывали, не только республики союзные, но и Европа захочет стать социально направленным государством. Мы же его можем построить, это зависит от каждого из нас, от участия каждого из нас. И профсоюз, из-за чего мы и говорим, профсоюз и дает возможность данного участия, независимо. В профсоюз может вступить любой человек. Вот когда вы приходите на работу, вы приходите в трудовой коллектив. А если вы там организуете профсоюз, первичную профсоюзную организацию, которая к независимому профсоюзу принадлежит, то вы решать можете с работодателем любой вопрос и трудовых, и коллективных договоров, и во всех сферах своей жизни, потому что вы под защитой конвенции, которые написаны в МУТ ООН. Вы, обращаясь в профсоюз, вышестоящую организацию, будучи первичкой, вы защищены. И вы, у вас уже никто не заставит 8 часов вместо 8 часов работать 10 часов с меньшей заработной платой. Вы защищены. И вот профсоюзы дают возможность переговорного процесса между работодателями не ложиться под работодателя и подписывать там его бумаги. А вот именно что? Иметь переговоры и колл-договора. И у нас есть и публичные договора, и по ЖКХ, и по правосудию. И сейчас у нас идет Международная организация труда, у нас идет рассмотрение о признании потерпевшими, о несоблюдении, потому что нормативные акты профсоюза имеют юридическую значимость, юридическое значение, юридические последствия на основании профсоюзного права и на основании защиты конвенций. Профсоюзного права. И, соответственно, ведутся данные процессы, это не быстрые, но они ведутся. И принуждение к миру и взаимоотношениям между трудящимся человеком, пенсионером, студентом, чтобы студентов не посылали на ковид вот этих вот больных, зараженных, без оплаты, без защиты. Вот надо быть в профсоюзе, и профсоюз решает эти вопросы, отстаивает права. И сюда может приходить различных политических взглядов, различных, вероисповеданий. Абсолютно. Профсоюз защищает социальные, трудовые, бытовые, культурные, экологические и так далее и тому подобное. На основании законов и конвенций. И вот непосредственно, когда у нас происходит данное событие, когда приходит осознание, что мы должны что-то сделать, а сделать можно сейчас элементарно, зайти, проголосовать. Да, я уже в референдуме участвовал, я проголосую. Или я не участвовал, но я хочу участвовать. Три кнопки нажать. Пожалуйста. Дальше идет Международная организация труда, идет процесс. Мы уже послали как профсоюз Венецианскую комиссию о рассмотрении текста вот этих полных текста поправок. И там занимается 15 юристов-международников данными вопросами о признании неконституционности данных поправок. Венецианская комиссия занимается этим вопросом по готовности, она даст ответы, в том числе и профсоюзу. Профсоюз тоже участвует в этом процессе. Поэтому я считаю о том, что на сегодняшний момент единственным, пожалуй, законным выходом это является подтверждение референдума 91 года. Мы его должны вытянуть, воспользоваться и воплотить в жизнь. А дальше строить государство. Естественно, есть проекты, планы. Люди готовы, восстанавливают же Советский Союз, берут народные советы, верховные советы создают. Значит, они готовы к преобразованию в стране. А профсоюз готов помочь трудовыми резервами, кадрами, обеспечить, соответственно, страну продовольствием, последующим совместно с фермерами, которые тоже участники профсоюза. Ну, в принципе, я в двух словах, как бы хотелось, чтобы там не получилось. Да, чуть-чуть дополню, Светлана Владимировна, вы затронули момент именно вот публичного договора профсоюза по ЖКХ, вот спасибо огромное, да, хотел чуть-чуть дополнить для понимания людей, то есть кто воспользовался нашим публичным договором, да, то есть на нас много грязи налили, естественно, все организации, да все, кому не лень, газеты там пестрили, когда Камчатка отказалась полностью платить за ЖКХ. У меня тут интервью и НТВ брали, и «Россия-1», и «Вести». И все, естественно, поливали со всех сторон. И как раз-таки сейчас наступил момент, когда мы сейчас собираем, вот до 30 мая мы сейчас собираем о признании потерпевшими наших участников профсоюза. И это все подается в Международную организацию труда. И она уже, сама организация при ООН, будет подавать в суд на Российскую Федерацию. Именно на правительство Российской Федерации за неисполнение публичного договора. Тут два пути. Либо это принуждение к исполнению, и плюс к этому может еще быть и материальная компенсация потерпевшим. Слава Владимировна, я правильно вот эту мысль выразил? Да, конечно, конечно. Просто в Международной организации труда идет рассмотрение вопросов о нарушении прав профсоюзов. И дальше, если правительство той или иной страны, ну, в данной ситуации Российской Федерации, откажется или будет, значит, каким-то образом не осуществлять, значит, применение данного публичного договора, то в таком случае у Международной организации труда они подают, мы опять пишем, что ничего не изменяется, они подают тогда уже в суд по правам человека. Ну, в данной ситуации Европейский суд по правам человека, и там уже присуждается материальное вознаграждение. Ну, компенсация, наверное. Не вознаграждение, компенсация, наверное. Ой, простите, да. Не вознаграждение, а материальная компенсация за тот период, который пользовался человек публичным договором. Разрешите добавить, да? Смотрите, в чем дело, да? Хочу подтвердить, что добавить самое главное, да, чтобы не думали, что мы возвращаемся к тому старому СССР. То есть, кто читал, как они называются-то, перед эфиром, из головы вылетело. Ой, так. Анонс ты имеешь в виду? Да, анонс. Вот, в анонсе четко написано, что восстановление СССР и СССР необходимо для того, чтобы заработали и стали фактически действующими законы СССР. Фактически действующими, юридически-то они действующие. А не для возврата к прошлому социалистическому обществу. Это чтобы было понятно тем людям, которые там, ну, есть такие, которые испытывают там, ну, вот и про СССР же геноцидили русов, и Российской Федерации геноцидили, и то, и другое сделали одни и те же, скажем так, недолюбленные. И есть такие, я понимаю, которые, но надо же признать, что преимущество СССР моральное, этическое, оно было выше, чем в Российской Федерации. И много было и светлого, и хорошего при СССР. И в Российской империи были свои же минусы и свои же плюсы. Так вот, к чему мы? Ну, так как у нас правовое поле юридически существует, это СССР, мы им пользуемся как инструментом от освобождения, от оккупации. Вот. А в будущее мы идем с ногу со временем, да, с гармонией, с природой, с человеческим, как говорится, с человеческим лицом правильным. Мы берем все самое лучшее, что было в прошлом. Что было самое лучшее и в Российской империи, и в СССР, и сегодня, естественно, есть какие-то плюсы. И, как говорится, с прогрессом времени, с гармонией с природой. Так вот, уже когда мы с помощью правового поля СССР освобождаемся от оккупации и от паразитизма, мы уже там сами решим, как будет наша страна называться, какой у нас строй. Я, естественно, придерживаюсь, что это будет держава народная. Вот. И сами уже там определимся, как будет наша страна называться, и принимать или не принимать конституцию. Вот. Да, и какая конституция будет, потому что ее, может быть, это будет вообще не конституция, а свод законов, свод конов, да, вполне может быть. Это же конституция, это на именно на колониальной, да, территории. А вообще, ну, может быть, это свод правил. Кто-то кричит за 36-го года конституцию, кто-то за 78-го, кто-то за 77-го. Ребят, все самое лучшее берем и двигаемся. Зачем брать плохое? Надо брать все самое лучшее и двигаться вперед в развитие, чтобы сделать те же бестопливную энергетику и поднимать страну. И все, и на этот внешний мир, как говорится, ошибка не смотрите, там кто-то диктует, что вы там бестопливную энергетику не вводите. Ввели и все. Можно еще добавить, да, по поводу темы, раз была задета ЖКХ, хочу коротко ее добить. Значит, я не по слухам знаю вот эту тематику ЖКХ, я ее на себе испытал, был по судам и все прочее, видел глаза судей. Значит, я убедился, что мы живем реально прям в заколдованном мире, то есть вот это просто королевство кривых зеркал отдыхает. Дело в том, что есть страны, да, которые, ну, где граждане не платят за ЖКХ, за них платят государство, ну, там, администрация, ну, понятно, муниципалитет. Вот, и это все прописано в законодательстве. Так вот, я объявляю на всю страну, может быть, кто-то до кого-то еще не дошло, кому-то, может, эта тема неинтересна. Так у нас точно такие же законы, которые позволяют жителю, гражданину не платить за ЖКХ. Они есть. Уже весь жилищный кодекс изучен, и там на самом деле черному по белому, просто люди не хотят это все изучать, не хотят, да даже изучать не надо, просто проинформироваться. Там черному по белому написано, что за ЖКХ должны платить, за ресурсы, за свет, газ, воду должны платить администрация города, муниципалитет. Вы представляете, что такое вообще творится? И то же самое с кредитами, с банками. Ни у одного банка на территории нашей родины, так называемого банка, нет лицензии на кредитование. И самое интересное, кто-нибудь задавался вопросом, а как вообще банки делают деньги, откуда у них? Ведь у них же, они, можно сказать, сами деньги, можно сказать, создают. То есть у них деньги, денег немыслимое количество, оно у них бесконечное. То есть это из воздуха банкиры делают себе состояние. А все очень просто. Когда человек идет брать кредит, вот этот вот кредитный договор, он является ценной бумагой, векселем по факту. Ну, это коротко, очень примитивно я говорю. И когда банк отдает вот этот вот так называемый кредитный договор вексель, то, что по факту является векселем, он отдает его центральный банк. И центральный банк дает 20, по-моему, с лишним раз больше денег, чем брал гражданин у банка в кредит якобы. Понимаете, это какой? Недаром же говорил, по-моему, кто-то из родственников Форда, говорил, что если жители, граждане узнают, как банки их обманывают, то сразу же начнется революция. То есть вот есть такой сайт Крамул.Инфо, они вот такие ролики, по-моему, не первый раз мне попадались, там, например, там 10 обманов, 10 великих обманов человечества. Так вот там вот не хватает как раз вот плата ЖКХ на территории России и СССР оккупированной и кредиты. Это на самом деле великий обман. И до людей это не доходит. Уже сотни тысяч роликов. Уже правоведами изучено. Это же шокирующая просто информация. Но люди привыкли платить, Ярослав. Люди привыкли платить. Но я же платил. Я ни в коем случае, чтобы меня понимали, я не пропагандирую не платить. То есть не каждый на это, у этого есть возможности. Ни в коем случае. Во-первых, у кого-то маленькие дети. Во-вторых, надо, чтобы семьи поддерживали это дело. В-третьих, ни в коем случае, чтобы не было такого, чтобы кто-то один в городе такой был проснувшийся и стал не платить. Ни в коем случае. Это тяжелая, очень тяжелая жизнь. Это столько воли надо. Вот, бороться с этим, судиться. И, естественно, у кого-то деятельность, да, связана с пользой для народа, а ему постоянно компьютер нужен. Если постоянно будет свет отключать, он будет... Ну, это понятно, что это диверсия. Но информировать это, распространять эту информацию, каждый проснувшийся человек должен, это долг. Потому что это же, как нас обманывать, если будут люди дальше узнавать, даже вот через ЖКХ, через банки, они будут все остальное знать, как нас обманывают. Как нарушается просто. Просто происходит тотальный беспредел. И меня очень удивляет, что многие молчат, кто знает об этом, ну, либо делают вид, что ничего не происходит. Но это же уже длится сколько лет, это же величайший обман. Хорошо. Друзья, хочу вернуться все-таки к нашей теме. Итак, давайте обратимся к 17 марта 1991 года и к тексту бюллетеня для голосования на референдуме СССР. Как он более всего нам известен. Вот теперь внимательно к каждому слову, потому что юридические все документы, они основываются на формулировке и словах. Если какое-то слово мы упускаем, то значит неправильная формулировка и значит неправильные выводы и решения. Итак, читаю дословно текст бюллетеня 17 марта 1991 года для голосования на референдуме СССР. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности? Итак, в бюллетене, который шире всего нам известен, больше всего нам известен, нет просто вопроса, считает ли необходим сохранение Союза Советских Социалистических Республик. Там конкретное дополнение. Как обновленной федерации равноправных суверенных республик. Дальше. Обратили на это внимание. Идем по республикам. А вот в Казахской ССР формулировка вопроса изменили вот на что. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза СССР как Союза равноправных суверенных государств? Вопросительный знак. Все. В Украине был вопрос еще интересный. Согласны ли вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе декларации о государственном суверенитете Украины. Обратите внимание, что тот вопрос, который был в бюллетене в РСФСР, вы, наверное, должны понимать, что РСФСР расшифровывается как Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, отличается от вопросов, которые происходили вот в представленных как минимум в Казахской и в Украинской республиках. Здесь уже не идет разговор о республиках, здесь идет уже разговор о суверенных государствах, и здесь уже идет вопрос почему-то о союзе советских суверенных государств. Обратите внимание, не Союза Советских Социалистических Республик, а Союзе Советских Суверенных Государств. И получается, что за что же тогда нас призывали голосовать и за что мы голосовали в 1991 году? Ведь здесь явно даже в РСФСР было представлено, что это обновленная некая структура. Некая обновленная структура, где вот прямо в тексте обновленная федерация, а в других вообще было сказано, что это суверенные государства, союз некоторых суверенных государств. И поэтому, когда после Огарёва была Беловежская встреча, то вот эти вот товарищи из республик Украины, Белоруссии и РСФСР подписали вот этот самый договор Беловежской пущи о создании СНГ. Вот если мы точно разберемся с текстом референдума, бюллетеня 17 марта 1991 года, то даже мы видим, что единого текста не было, а по всем законам, по идее, текст должен был быть единым. Во-вторых, сюда были вставлены как минимум обновления Федерации равноправных суверенных республик, а кое-где было вставлено вообще про то, что в Украине голосовали за свободу, за новую страну, и в Казахстане, в Казахской ССР, тоже про суверенные государства шел разговор. Да и не Советский Союз, а Союз Советских Суверенных Государств. Так что если мы опираемся на референдум 1991 года, то на что конкретно мы опираемся? На вопрос вообще про сохранение Советского Союза? Это одно, но в текстах-то другое. И если народ сказал «да, мы хотим за обновленную федерацию в РСФСР», это одно. Мы хотим за союз неких суверенных государств, это другое. Поэтому вот здесь вот однозначного вопроса по всему Советскому Союзу нет. За что мы сейчас голосуем. Какой вопрос ставится у вас на вашем сайте? Разрешите? Давай. Давай, Алексей, ты мне чуть-чуть помоги, если я тебя попрошу давай. Заново прочитать бюллетень. Итак. Нет, я скажу, когда. Ага. Смотри, в чем дело. Во-первых, я считаю, что вот этот вот референдум 91-го года придумали светлые силы для подстраховки. И вот еще раз, благодаря этому референдуму, это подлог для паразитов. Благодаря этому референдуму, ну, одно из благодаря этому референдуму, у нас до сих пор СССР юридически существует. Так вот, ну, это закралось как нам вот инструмент, как сегодня. Так вот, там как ни голосуй, СССР в любом случае сохраняется. То есть там либо ты проголосуешь за старый СССР, ну, то есть в том, в котором они наши предки поколения в 91-м году жили, либо за обновленный СССР. Вот. На эту тему можно отдельную передачу, вообще на юридическую тему посвятить. У нас есть свой потрясающий правовед, наш, можно сказать, правовой мозг в профсоюзе, это Евгений Досаев с Мурманской области. Прекрасный оратор, он может подробно все разжевать на эту тему, но это я вообще говорю, если отдельно этой теме посвящать. Так вот, давай тогда, сейчас теперь медленно, давай разбирать именно РСФСР. За все остальное, если у кого есть что добавить, я хочу по поводу, как в РСФСР это звучало. Давай сейчас медленно. Давай сейчас. Сначала я еще раз напомню, что в Украине слово «Советский Союз» вообще отсутствовало. Еще раз прочитаю. Ну, согласны ли вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины? Здесь вообще слова «Советского Союза» не было. В Казахстане тоже не было полностью расшифровки Союза Советских Социалистических Республик. Здесь было так написано. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза, дальше ССР, что там имелось в виду, расшифровка, аббревиатура приведена, как Союза равноправных суверенных государств, а не республик. И в том и в другом виде мы видим, что там уже были конкретные государства, а не республики. И теперь возвращаемся к тому, что было в РСФСР. Считаете ли вы необходимым сохранение? И вот здесь вот полная расшифровка. Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, запятая, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности. Значит, суверенных республик. Дело в том, что по поводу суверенных республик это как масло масляное. Само слово «республика», оно уже подразумевает суверенитет, что она суверенная. Так вот, даже когда создавалась СССР, только начала создаваться, и вот эти республики, во всех конституциях в этих республиках и в том самом документации при создавании СССР слово «суверенное» присутствовалось. Поэтому даже в словарике, если посмотреть государственный суверенитет, это верховная власть, верховенство и независимость государственной власти, проявляющейся в соответствующих формах во внутренней и внешнеполитической деятельности государства. Термин «С» в государственно-правовом смысле был впервые введен в XVI веке французским ученым же Баденом. Идея так была использована в буржуазии и ее борьбе. Так вот, имеется в виду, вот если в Российской империи сувереном был царь-монарх, то в социалистической стране СССР под сувереном имеется суверенный народ, независимый от, скажем так, влияний внешних каких-то. Так вот, дальше что хотел добавить. Еще раз давай, вот давай внимательно прочитай мне бюллетень РСФСР, вот сейчас помедленнее. Понятно, как в анекдоте, тебе помедленнее или попонятнее, да? Ну давай еще разок. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной Федерации равноправных суверенных республик, в которой будут вполне, в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности. Все замечательно. По поводу обновленных. Что значит обновленных? Да, если проголосуют нет, то значит оставляют старый СССР. Если да, то значит обновленный. А обновленный все просто. Значит, после того, как голосуют, выбирают новые какие-то поправки, которые будут на пользу народу. То есть, например, давайте избавимся, обновим наше государство, избавимся от всех жуликов, которые остались. Да, давайте, обновляем это, ужесточаем, чтобы в будущем эти жулики больше и паразиты не появлялись. Все во благо народа. Вот это будет обновленный. И по поводу еще суверенных республик. Смотрите, это, как я вижу, вот взять Соединенные Штаты Америки. У штатов есть свой какой-либо суверенитет? Да, конечно же, есть. Есть общие законы для всех, например, для всего США. А еще в каждом штате есть свой закон, где в одном штате там за такое-то преступление такое-то наказание, а в другом совершенно другое. Там, или в одном штате вот это можно делать, а в другом нет. Вот это я и понимаю, суверенитет. Вот как-то так я сказал свое мнение. Дальше прошу, если добавить. Что? Разрешите, я немножко... Да, конечно, конечно. Расшифрую. Значит, очень правильно вы заметили, мы сейчас говорим именно о РСФСР, то есть Российская Федерация стала именно на базисе данного референдума. В противном случае практически невозможно было бы изменить название страны в РФ без данного референдума. Казалось бы, но здесь подменили понятие. То есть почему ввели в дальнейшем проект Конституции, который не вступил в законную силу, никем не подписан. То есть данный проект Конституции, который сейчас пытается лоббировать на то, чтобы его все-таки подписали, соответственно, корни его растут из референдума 91 года. Каждое государство, если взять, допустим, период создания государства Советского Союза, оно было неоднозначным и достаточно-таки сложным. То есть было, прежде всего, подписано соглашение о создании Союза Советских Социалистических Республик между, значит, Украиной, Белоруссией и, по-моему, закавказскими странами. РСФСР и за кавказскими странами. Четыре республики подписала, в принципе, значит, пакт о том, что вот Советскому Союзу быть. То есть они подписали данную декларацию в 22-м году, и далее присоединились 16 республик, одна из них Финская республика была, ну, с которой вы знаете историю, в последующем она перестала быть республикой Советского Союза. Если взять далее, то Советский Союз, в принципе, ну давайте я возьму так, чтобы люди знали правду, Советский Союз узаконился и стал международным субъектом права только при создании ООН. Он участвовал в разработке, это произошло в Ялтинской конференции. И вот, соответственно, в ООН представлены были страны, также и Украина, и Казахстан, и от лица Советского Союза за остальные республики выступал непосредственно значит, Советский Союз в лице вот, от РСФСР в том числе. В данной ситуации, когда произошел данный референдум, у каждой страны, здесь Ярослав Борисович абсолютно прав, была своя конституция. У каждой республики была своя конституция. И каждая республика по своей конституции могла преподносить тот или иной референдум. Я еще раз хочу сказать, здесь не идет разговор о всем Советском Союзе. Мы идем сейчас, на сегодняшний день у нас есть Союз объединенных суверенных государств, в который входит СНГ, так называемая, да, куда входят республики бывшего Советского Союза, как сейчас называют. Соответственно, значит, Белоруссия не выходила из состава СССР, она так и осталась в составе СССР. И, соответственно, значит, Советский Союз, он сейчас только в определенных республиках. Но мы предлагаем сейчас подойти к тому, что происходит в Российской Федерации. Непосредственно то, что происходит сейчас, нам необходимо изменение. Нам не надо сейчас смотреть на другие республики. Они между собой, они придут, они увидят. Понимаете, идут туда, где хорошо. Нельзя вот принуждать к миру с путем палки. То есть в данной ситуации, если, мне, если страна развивается, экономическая составляющая хорошо, промышленность работает, восстановлено сельское хозяйство, восстановлена тяжелая промышленность, восстановлена энергетика, тогда страна развивается, у нее ВВП развивается. И, соответственно, вот мы предлагаем, вместо того, чтобы качать из земли ресурсы и продавать его за рубеж, за валюту, за эту валюту покупать в дальнейшем у Китая того же средства производства, а также, допустим, продукты питания и необходимые там какие-то электротехнику, это можно создать именно промышленность в своей стране. Но этого Российская Федерация не может себе допустить и сделать, потому что у нее есть определенные препоны. И вот в данной ситуации вот эти перекосы сейчас, в момент вот этого кризиса, они выявляются очень сильно. И сейчас действительно идет безвластие. Как же нам вернуться? Они предлагают сейчас проект Конституции узаконить. То есть они предлагают с теми поправками, которые им выгодно. А почему они так бегут? Можно бы было, они все равно не соблюдают Конституцию. Да и пускай бы еще жили 100 лет при этой Конституции. Но на сегодняшний момент юридическо-правовая значимость данного документа имеет важную роль. И вот в данной ситуации нас интересует вопрос не республик вокруг, с которых входили в Советский Союз, а именно непосредственно наш РСФСР. В составе СССР, там, где он сейчас имеет в ООН свое право вето, свой голос. Он может его лишиться, понимаете, им надо преобразование в стране. И вот в данной ситуации преобразование юридической плоскости, а именно Конституции, есть возможность изменить это в пользу народа. И вот почему и референдум 91 года, единственный референдум, который происходил в 91 году, не было до этого и после этого никаких референдумов, кроме как за проект Конституции. Не было их. И мы опереться больше ни на что не можем, как только на результаты данного референдума. И нам не надо повторно проводить референдум, нам достаточно только голосом подтвердить, что мы согласны с этим. Не надо еще раз 10 референдумов. Как обычно, слышу одно и то же вопрос. Зачем нам еще раз какое-то голосование? Мы уже проводили. Ребята, прошло 30 лет, кто-то умер, кто-то родился, кто-то уже вырос, поколение выросло. Подтвердить надо, потому что сейчас или подтверждаем одно, или подтверждаем другое. Что подтверждаем, в том и жить будем. Вот это основополагающее. И вот этот референдум, почему они звучали в разных странах? Потому что у них было записано в декларации, что они это могут сделать, у них есть на это право. И поэтому они ставили, согласно своей конституции, так. Но они все урегулировали это с Горбачевым на тот момент, понимаете? Великим реформатором в кавычках. Господи, прости, что так говорю, сейчас разошлась. Поэтому непосредственно то, что происходило в республиках, это уже история, оно уже произошло, мы не изменим. Но то, что происходит в нашей стране, решать нам сейчас и сегодня. И вот, ребята, то, что мы не прошли в 91 году, нам проходить надо сейчас, используя итоги референдума. А как мы ее можем использовать, если мы ее сейчас не подтвердили спустя 30 лет? Как? Как вы этим можете воспользоваться? Вытащите все. Нет, так, ребят, мы сейчас РСФСР, мы же не прошли путь. Не прошли, у нас ничего нет. Мы только сделали проект Конституции, и все, и живем сейчас в узурпации власти. Бесправная, практически бесконституционная, потому что Конституция не выполняется. Все суды европейские завалены жалобами. Европейские суды вот просто говорят, тут жалоба за жалобами именно, а не выполнение Конституции. Ну, в принципе, это я хотела сказать. Да, Светлана, ну, раз вмешался разговор, то я все-таки продолжу задавать неудобные, скажем так, вопросы, очень жесткие местами. Итак, если мы возвращаемся к вопросу о том, что было на референдуме в Российской, в РСФСР, то в этом случае тогда там вот конкретно как обновленная Федерация равноправных суверенных республик. И на основе этого вот эти вот товарищи подписали договор об СНГ. То есть это равноправные суверенные республики. И здесь надо понимать, что означает слово «республика» и «суверенный». Ну, «суверен» — это французское слово «суверен», «державный», «верховный», «независимый», например, от другого государства. И вот из этого исходит суверенное государство. то есть которое имеет четко определенную территорию, на которой оно осуществляет внутренний и внешний суверенитет, имеет постоянное население, правительство, не зависит от других государств, имеет полномочия и особенности выступать в международные отношения с другими суверенными государствами. Здесь слово «масляное» повторяется два раза. Вот, вот такие у нас словари идиотские. Ну ладно, и слово «республика». Что означает? Тоже это исходит «res public». Это французское слово, означает «общая вещь». Современное понятие несколько шире. Это форма организации общества и государства, в котором власть принадлежит всем. Во всяком случае, юридически всем. Вот это хорошая поправка, мне нравится. И применяется во всяком случае, в принципе, ко всеобщему благу. Согласно традиционному определению, республика — это власть народа. Вот такие вот интересные у нас, так сказать, переводы словари. Идиотство на идиотстве сидит, идиотством погоняет. Ну так вот, возвращаемся. Если следовать дословно тому, что было написано в РСФСРском вот этом опросе в референдуме, то там обновление произошло, суверенные республики появились, да, появились, договор был достигнут, да, вот эта вот Федерация равноправных суверенных республик была образована. Поэтому вот тут вот как раз и вопрос, скажут, а чего вы хотите-то? Нет, ну а чего вы хотите? Образованные СНГ, там все равноправные, там суверенные республики, да, суверенные, ну что вы тут гавкаете, тявкаете, мяучите? Ну вы что, проголосовали, то и произошло. Ведь они же хитро сделали, они не предоставили разные вопросы. Вот знаете, такой подход есть, выбор без выбора. Ну мы же тебе дали выбор, да или нет сказать. Это называется выбор без выбора, потому что если сказали «нет, не хотим», то сказали «ну хорошо, тогда все, СНГ создаем». А, вы захотели, чтобы обновленная федерация была равноправных суверенных республик? Ну хорошо, вот мы вам ее и создали на основе Советского Союза. Вот, держите. Так что, что да, что нет. Все молодцы, все здорово, все подписали в Беловежской пуще, среди зубров походили, там носу поковырялись, на машинке быстро постукали, и родилось вот это самое содружество, основанное на воле народа, обновленной Федерации равноправных суверенных республик. И попробуй возрази. Так что вот если бы здесь, я понимаю, было бы, считает ли вы необходимо сохранение Союза Советских Республик, точка. Или, да, нет, да, или вы считаете, что нужно что-то обновленное, да, тоже точка. Вот тогда были варианты выборов, либо там еще третий вариант. А когда вот так вот, что да, что нет, в любом случае они сказали, мы обновили федерацию. Ну да, называется теперь по-другому, но это же союз. В общем, здесь много вопросов. Советских, да, уже не стало. И поэтому, с одной стороны, сказать можно, что СНГ — это все-таки не союз советских, социалистических республик. То есть здесь нарушение произошло. Так что ковыряться нам, ковыряться, прыгать и прыгать. Ну еще вопрос. А вот эти ребята, которые сидят там во всяких ВОЗах, Всемирных организаций здравоохранения, в ООН и прочее, прочее, это что? Это прям вот такие наши заступники? Это прям вот такие вот прям за русских людей, сказать, мы прям за всех-всех россиян, уважаемых россиян, и мы сейчас вас всех защищать будем, пишите нам мелким почерком, мы сейчас вам защитим. Вот мне интересуют вот такие вот поправочки. И потом надо уже к вопросам переходить наших радиослушателей. Да, вот я, наверное, расскажу. Да, да, да, стало время. Сергей Александрович, чуть-чуть попозже. Насчет ВОЗ. Значит, на сегодняшний момент немножко есть недопонимание, что такое ООН и Международная организация труда ООН. Международная организация труда — это дом профсоюзов, это профсоюзное движение всего мира. И там решаются вопросы профсоюзов по их обращениям, требованиям, заявлениям или тем или иным письменным обращениям. На сегодняшний момент, значит, большое непонимание, что такое Международная организация труда и ООН, саму, при ООН и ООН. Это учреждение от ООН. Это учреждение для профсоюзов, где решаются вопросы профсоюзов с участием правительства той или иной страны. И, соответственно, не из-за того, что там дяди или тети хорошие. Поверьте, там находятся профсоюзные движения, те, которые достигли в своих странах достаточно серьезного передового опыта. К примеру, если взять Африку, то если вы помните, Африка, как всегда, как мы обычно говорим, что мы все время помогаем странам третьего мира, Африкам, там, Конго, там, еще кому-то и так далее, прощаем им долги и все остальное. Так вот, что такое Африка на сегодняшний день? Ярослав рассказал про Ирландию как европейскую страну. Вы говорите о Германии, о Франции, там, о желтых жилетах. Это все профсоюзы. А вот я сейчас хочу сказать об Африке. Вот именно непосредственно в Африке люди начали образовываться и образовывать профсоюзы, профсоюзные движения, первичные профсоюзные организации. В результате их рабский труд, который за похлебку работали, за ботинки, да, чтобы ноги не жарило, и также за увечья, чтобы не было, и про заболевания и так далее, и вопрос труда и быта, непосредственно подняли профсоюзы. И вот африканские страны сейчас, международные организации труда, занимают довольно-таки ключевые позиции. Не из-за того, что они там такие рука руку моют, или кто-то их там приветствует, или кто-то ждет с распростертыми объятиями. В международной организации труда работают люди, которые прошли непосредственно путь профсоюзов. От первичной профсоюзной организации и выросли уже до международной профсоюзной ассоциации, где они при ООН, где они могут решать вопросы мирового значения. Туда, в международную организацию труда, непосредственно приезжают правительства всех стран с отчетом по труду. Сколько у нас безработных, какой у нас МРОТ, какие у нас соцотчисления и так далее и тому подобное. Очень-очень много вопросов. И вот последний отчет был Медведева, когда он сказал, что у нас, оказывается, в Российской Федерации люди работают 4 рабочих дня и 6 часов. И когда я услышала то, о чем говорит, нам как профсоюзу пришлось сделать опровержение данных слов премьер-министра на тот момент. Это серьезнейшая организация, которая занимается вопросами профсоюзного движения, профсоюза всего мира. Вот вопрос заключается в том, что делают профсоюзы, почему табуировано, это табу, нигде ты не прорвешься с независимым профсоюзом в средства массовой информации. Все гонят профсоюзы, их все время со всех стран унижали, убивали, я не знаю, садили в тюрьмы и так далее. Потому что это мало того, что правозащитническая функция, это правозащитника, это 10-е, 20-е или 30-е. Основные вопросы идут профсоюзов, именно объединение трудовых коллективов, студентов, пенсионеров в жизни, важных жизненных, трудовых, социальных и бытовых вопросах. А далее уже следующим пунктом идет, как Всемирная организация здравоохранения там и все остальное. И вот мы как профсоюз по COVID-19 сейчас написали Международную организацию труда на 68 страницах обращение с требованием, и нас мы поддерживаем тоже, 11 стран мира, с требованием ввести, значит, сейчас это самое, провести расследование по действиям Всемирной организации труда и его председателя. Никто тут по головке Всемирной организации здравоохранения, не труда, извините, Всемирную организацию здравоохранения по головке его никто не гладит. Естественно, что мы даем сейчас заявление по нашему обращению, заявлению, требованию будет рассматриваться вплоть до возбуждения уголовного дела, ну, там будет рассматриваться вопрос Всемирной организации здравоохранения, что происходит. И это профсоюзы в том числе принимают участие. И вот, к сожалению, путаница у людей, потому что просто незнание. А нам, мы как профсоюз обязаны объяснять, что ООН и МОТ ООН – это совершенно разные структуры, но они взаимосвязаны. И у профсоюза есть эксклюзивное право разобраться в тех или иных вопросах, перекосах, которые происходят в стране, и привлечь к ответственности те или иные правительства той или иной страны, допустившие данные нарушения. Нет доброго дяди или тети там. Есть закон, который соблюдается в мире и который принуждает страны соблюдать тот закон, который прописан для профсоюзов. У нас свыше 200 конвенций, на которые мы можем опираться в решении наших вопросов. А вот теперь подойдем к тому, что вопросы референдума. Если народ политической структурой захотел, то у профсоюза есть право донести до Международной организации труда, чего же хочет народ. Хочет народ жить дальше, вот у нас просто другого выхода нет. У нас или голосовать за поправки Конституции, или голосовать все-таки к референдуму и строить новую страну уже. Что такое поправки, вернее, голосование к референдуму? Это значит, что мы хотим войти в точку сборки и создавать уже своими усилиями без управленцев. Нам не нужны управленцы. Мы суверенный многонациональный народ, готовы взять управление страны в свои руки и строить ту страну, которую мы желаем. А вот это является первичной точкой сборки, чтобы мы могли, как суверенный многонациональный народ, граждане, родившиеся в Советском Союзе, воспользоваться теми же ресурсами для восстановления нашей Родины. При, допустим, проведении ревизионной комиссии от народа. Раньше это комитет общественного контроля был. Дабы ни одна копейка не ушла кому-то в карманы. Вот это предлагает профсоюз. Благодарю за внимание. Благодарю. Еще кто хочет что-то дополнить, после этого переходим уже к вопросам от наших радиослушателей и зрителей. Да, по поводу референдума 91 года. Я считаю, то, что ты, Алексей, сказал, да, я считаю, что это фёдоровское словоблудие. Ну, и я понимаю, что ты вынужден такой вопрос задать, и он правильный вопрос. Тут даже попахивает шизофренией. Почему? Все намного просто. О сохранении СССР. Причем здесь СНГ-то? А как же тогда так получилось, что после голосования юридически Конституция СССР действующая? И причем Российская Федерация этого не скрывала, просто она громогласно об этом не говорила. Долго было в сайте, так называемом, ну, государственном сайте, сайте Российской Федерации право.gov.ru, написано, что Конституция СССР действующая. Это что ж за такой за референдум странный, что вдруг после него появилась СНГ согласно этому референдуму, но и при этом существует Конституция СССР. Это какая-то шизофрения. Такого не может быть с точки зрения разума и логики. Поэтому, когда эта информация, ролики начали выходить, что Российская Федерация признает, и на их сайте, как бы государственном Российской Федерации, было написано, что Конституция СССР действующая, сразу Конституция пропала оттуда. Вот это как ну, одно из сотен подтверждений, что СССР юридически жив. Поэтому я еще раз повторяю. Я считаю, что это просто вот такая трактовка, просто запустили вот такую мульку. И причем очень печально, что повторяют это, ну, всерьез в это верят, в эту мульку люди мудрые, которые на самом деле, ну, которые намного умнее Федорова взятого. Я ни в коем случае его не оскорбляю, ну, констатирую факт. И ни в коем случае ни на что не намекаю. Ты просто задаешь вопрос, как бы, ну, то, что есть и такое мнение. Вот. Поэтому там четким по белому написано. Обновленный СССР. Это значит что? Это значит, что появляются новые поправки, улучшенные для народа, законные, вот. Независимых, ну, то есть суверенных. И еще раз повторю, республика, она имеет свои какие-то еще дополнительные внутри законы, которые подходят для нее, которые считают, что народ в данной республике, в данном регионе решил, что будут еще дополнительные вот такие местные законы. Вот. И независимость этой суверен от внешних врагов, они друг от друга, эти республики суверенные и независимые, они объединенные. Поэтому СССР просто сохраняется обновленным. Все. Хорошо, благодарю. Что хотел бы добавить еще, да, что голосование происходит на нашем официальном сайте профсоюза ТСПС Союз СССР, прям можно в любом поисковике найти, набрать просто профсоюз Союз СССР и найти официальный сайт, и там голосование. И что еще хотел сказать, данное голосование, оно анонимное. Там не надо ни свой e-mail оставлять, ни свой номер телефона. Никакие ваши персональные данные не берутся. Вы просто зашли на сайт, нажали «да», проголосовать или «против», или «хочешь быть рабом», значит, тогда нет, и ты в рабстве, пожалуйста, голосуй, это твой выбор. Я любой выбор уважаю, но хоть нравится ему, как говорится, меня все устраивает, у меня все, как говорится, мне есть что поесть, мне есть куда сходить на работу, немножко заработать на отраву в магазине, чтобы купить. И, как говорится, я этим доволен, и мне ничего не надо. Таких очень много. Очень много. Говорит, нафига мне это все надо? Я нормально живу, меня все устраивает, у меня он что-то на грядке там растет немножко, и в магазине отравы докуплю. Вот. Хорошо, благодарю. Ну что ж, нам пора переходить ко второй части. Единственное, сразу я Ярославу так в ответ пошлю. Заметьте, я ничьих фамилий не называл, ни на кого не намекал. Я просто-напросто озвучивал те вопросы, которые чаще всего на сегодняшний момент встречались на моем пути, связанные с референдумом 1991 года, с вопросами и мнениями и прочим, прочим, прочим. Ну что ж, беседа у нас получилась довольно-таки интересная. Я думаю, что надо нам как-то будет посвятить передачу возможности ТСПС Союз СССР, профсоюзная вот эта ассоциация, да, международная, и что это такое, какими правами обладает, и вообще что такое профсоюз, потому что большинство людей, которые выросли уже вне советские времена, слова-то такого профсоюз не слышали. Они даже и не понимают, что это означает и что оно вообще было когда-то. А оказывается, это все существует. Так что, я думаю, одна из передач у нас должна быть посвящена расшифровке этого понятия профсоюз, его возможностям, для чего оно нужно, как в него вступить, если это нужно, и как применять это все. Теперь, если у нас все готово, Евгений, прошу тебя поставить отбивочку «Переход ко второй части», и мы начнем взаимодействие с нашими радиослушателями и зрителями. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня по одному из современных календарей 15 мая 2020 года, пятница. Референдум 1991 года как правовой выход из геноцида. Это тема сегодняшнего нашего эфира. Мы переходим ко второй части взаимодействия с нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями, которые во время первой части писали свои реплики, комментарии у нас на сайте slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, одним словом. Там есть беседка-чат, чат-беседка. И те, кто зарегистрировались хотя бы один раз, пожалуйста, могут писать свои реплики, комментарии, вопросы, общаться со своими друзьями. А также эти вопросы мы принимали из канала в YouTube, youtube.com, касая черточка, называемая слэш, Slavradio. Сергей Демкин, Ярослав Карпенко, Светлана Комарова участвуют у нас как докладчики. Алексей Орлов пытает их. Евгений Роденко за пультом. Светлана Большаков следит за чатом. Итак, вопросы и реплики, которые пришли на этот момент. Кирилл Карюшин. Какая есть такая объединяющая идея, чтобы по-настоящему объединить людей и сподвигнуть их на действия? И на какие именно действия? Кто готов? Отвечайте. Какая объединяющая идея? Ну, наверное, одна из объединяющих идей — это, как говорил в свое время дедушка Ленин и товарищ Сталин, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Для того, чтобы что-то делать, надо быть вместе и надо быть силой. И только сила поможет нам, да, воплотить все наши желание, желание народа, именно подчеркиваю, да, и акцентирую на это внимание, желание народа диктовать условия жизни. То есть, чтобы они уже давали задачу своим депутатам, которых они избрали, служить себе, и депутаты исполняли. Не исполнил, я бы сказал, комбару, да, но, скажем, попроще, да, скажем, обратно, как говорится, из депутатства выход и другого, кто возьмет опять-таки на себя ответственность. Потому что служить народу — это большая ответственность. И даже вот я как председатель, да, я понимаю, что я служу народу. Это в действительности большая ответственность. И чтобы нам, как говорится, всецело жить и хорошо процветать, да, нам надо научить наших слуг брать на себя ответственность и отчитываться перед своими хозяевами. И вот идея-то в том, что как раз-таки объединить народ, сделать шикарные производства, на которых, как говорил товарищ Сталин, опять-таки вернусь к нему, пятичасовой рабочий день, чтобы человек мог спокойно заниматься семьей, образованием своих детей, внуков, правнуков, и чтобы их было много, тем самым и демография страны повысится, когда человек живет хорошо, и он уверен в завтрашнем дне. Ну, может быть, еще кто-то меня добавит. Да, единственное, Сергей, надо понять, что все-таки времена Сталина отличаются от современных времен. Технологический прогресс шагнул очень далеко. Поэтому, на мой взгляд, ориентироваться на 5 часов уже, наверное, отставшее такое представление. Надо ориентироваться на 4-часовой рабочий день, потому что без роботы... проблем. Можно должны... и на 3-часовой. Не, можно и на 4-часовой ориентироваться. Нет, да. Техника позволяет. Если мы будем ориентироваться на 3-часовой, я думаю, тут бездельники все станут просто. Ну почему же бездельники? Если производство позволяет, ну почему? Человек должен развиваться и не только физически, но еще и духовно, да, и творчески. Кто-то любит рисовать, кто-то любит вязать, кто-то для себя, для души, чтобы работа была хобби. Да, конечно. Поэтому я говорю, что как минимум нам надо ориентироваться уже не на 5 часов, а на 4 часа труда, общественно полезного труда. Не просто сидеть, просиживать штаны в каком-нибудь планктонном офисном заведении, а так, чтобы приносить на самом деле пользу. Да. В своё время профсоюзы добились 8-часового рабочего дня, когда люди работали по 16 часов. Профсоюзы добились 8-часового дня. Ну, будем добиваться. Хорошо. Кто что еще добавит? Так, я хочу добавить. Вот смотрите, по поводу, всем понятно, что всем разумным людям понятно, которые понимают фактор среды, что нужно объединяться. А значит, если мы объединяемся, мы поддерживаем своих коренных жителей, тех, у которых есть свои, у каждого таланты. Кто-то изобретатель, кто-то производитель. Ну, начиная от мелочи, которая очень важна. Кто-то экологические продукты создает, кто-то знахарством занимается. Так вот, у таких людей нужно максимально поддерживать. И от тебя я, Алексей, узнал, ты говорил, что есть такое понятие, как народные кооперации, правильно я назвал? Потому что я не знал, как это называется, да, когда объединяются люди, кто что умеет, друг друга поддерживает, производит, то есть дают это вход. Так вот, как раз профсоюз будет выполнять функцию защиты этих народных коопераций. Вот, сам, как говорится, Бог велел нам встретиться и вот эти вещи вслух объявить. Вот, поэтому потом еще не надо забывать, что профсоюз, согласно 10-му федеральному закону о профсоюзах, это единственная общественная организация правозащитная, которая имеет право не регистрироваться. При этом она не теряет своих прав, а наоборот, возможностей даже больше. Как только вы регистрируетесь в Российской Федерации, ну то есть кто, какая общественная, значит, вы под контролем. Профсоюз – единственная общественная организация, которая может не регистрироваться. И еще раз повторю, возможности, все, которые существуют в мире общественные организации, в нашей стране, не буду говорить в мире, потому что могу соврать, в нашей стране, у профсоюза больше всего возможностей. Особенно с всякими партиями сравнивать. МСУ сегодня это невозможно сделать. Ну, тем более в рамках Российской Федерации. В Советском Союзе понятия такого не было, МСУ. Так вот, есть федеральный закон 212 об основах общественного контроля. То есть, единственная организация, которая не зарегистрирована и может, согласно федеральному закону 212, контролировать, заниматься народным, ну, по-другому, правильно, общественным контролем, можно бы называть народный контроль, это профсоюз. Так вот, за место лучше митингов всяких, когда выходят, то, что я считаю, это полным идиотизмом, выходить всякие митинги, там, Путин, уходи, и все такое, это люди не понимают, кто на самом деле управляет государством. Это глупость полнейшая. Так лучше за место этим заниматься общественным контролем, вступать в профсоюз. И не надо никого орать, не надо никого бить, а просто культурно, в рамках закона, в рамках права общаться по камеру, на камеру с тем, кто нарушает. И чем больше нас таких будет, тем быстрее мы будем освобождаться, еще раз повторю, от паразитизма. Вот как один из многих вариантов. Хорошо, Светлана, что-то добавишь? Какая есть такая объединяющая идея, чтобы по-настоящему объединить людей и сподвигнуть их на действия? И на какие именно действия? Спросил Кирилл. Да, хороший вопрос. Достаточно объемно рассказал Сергей Александрович и Ярослав Борисович ответ. Но мой ответ, я, наверное, хочу сказать так. Много искали различных, когда узнали, что Советский Союз, мы из него не вышли, что, естественно, он жив юридически. Наша задача — поставить фактическую плоскость Советского Союза. Почему именно Советского Союза? Советский Союз давал возможность социальной справедливости, но, правда, коммунистическая партия ее немножко урезала. Ну, немножко, а сильно. В данной ситуации, значит, понятие, когда мы просмотрели практически все возможные моменты выхода, абсолютно все возможные моменты, смотрели и кооперативы, смотрели мы и местное самоуправление, и партии, и движения, и так далее, и тому подобное. И, естественно, хотели применить свои знания, силы, возможность для того, чтобы выйти из того состояния, в котором очутилась наша с вами необъятная Родина. Мы пришли к мнению, прочитав закон о профсоюзах, изучив его досконально, изучив профсоюзное право, мы поняли, что, значит, объединяются, когда трудовые коллективы объединяются в профсоюз, действительно независимый свободный профсоюз, он может добиться достаточно многого, у него большие полномочия, большие возможности. Да, действительно пытаются обрезать, каждая страна ненавидит профсоюзы, гонит их, садит за решетки и пытается всяческим образом прекратить их деятельность, а также внести определенную толику сомнения, что такое настоящие профсоюзы, не те, которые подконтрольны, подотчетны властям, которые на одну руку играют с работодателем во время... Допустим, на Новый год платишь большие взносы с заработной платы, тебе там бутылку шампанского дают, или 3000, или еще там какие-нибудь подарки, подачки. Это не профсоюзы, это так называемые социальные службы. А вот профсоюзы, независимые профсоюзы, у них действительно очень много возможностей, очень много, скажем так, прав, которыми он имеет, нужно пользоваться. И чем крепче профсоюз, чем сплоченнее мы. А из профсоюза могут вырасти и народные советы, это подготовка кадров, это, соответственно, квалифицированные специалисты по всем областям. И в единстве объединять по различным национальным признакам, политическим там, движениям, течениям, по внутреннему состоянию. Когда вы приходите на работу, вас же не спрашивают, католик вы, там, протестант или православный, или буддист, или вообще старовер. Этого не спрашивают. Вас берут за профессиональную подготовку и за ваш труд, вернее, за то, что вы можете делать. То есть нуждаются в вас. И когда, соответственно, мы попадаем в трудовые коллективы, и когда становимся... Именно понимание приходит, что такое профсоюз, что, значит, создав данную профсоюзную ячейку, допустим, по отраслевому признаку на своем предприятии, меня никто не сможет изменить мои условия труда, ухудшить мои условия труда, предоставляет мне отпуск, за этим всем блюдет профсоюз. То есть именно социальная справедливость, профсоюз и стоит на страже социальной справедливости человека. Прежде всего, человек на первом месте. И вот наша идея как профсоюза не может быть никакая иная, как только объединение всех нас для достижения лучшей жизни для всех, ну, и жизни наших поколений. Чего, на что у профсоюза есть и права, и возможности при условии объединения и понимания, что такое профсоюзы всех неравнодушных людей. Ну, пожалуй, все. Благодарю. Я напоминаю, что у вас трое, и поэтому ответы должны быть более сжатые и компактные. И, Кирилл, если уж позволишь, тоже отвечу. Какая объединяющая идея? Так вот, русская идея очень простая. Она выражена буквально там фразами «жить по совести, ладу с природой, свято чтить великомудрых богов и предков». А как это сделать? С державности. Державность — это когда каждый для державы и держава для каждого, когда нет брошенных детей, брошенных стариков, когда все живут в достатке, когда достаток стабильный, то есть постоянный, когда не надо думать, что завтра он будет или нет, и когда это все определяется справедливостью, которая выходит из предыдущей моей цитаты. Итак, достаток, постоянность этого достатка и справедливость. Дальше эти три гребца находятся в лодке, которая называется общинность. А общинность находится в океане державности. А что такое державность, читаем в самом начале. Поэтому русская национальная идея очень проста и очень понятна простому человеку. А когда нам говорят, что нет русской какой-то идеи, это говорят те, кто к русским никакого отношения не имеют. И вот они все время ищут у русских какую-то национальную идею или все время пытаются русским эту национальную идею дополнить со своей точки зрения. Только идеи какие-то обрезанно непонятно сформулированные для того, чтобы запутать несчастных русских людей. Ну ладно, переходим к следующему вопросу. Кирилл Корюшин. Все время понимают, но почему нет адекватной реакции? Какие способы, чтобы люди стали адекватно реагировать на то, что вроде как понимают? Это вот я не совсем вопрос понял. Может, позвольте, я отвечу. По-моему, это зависит от каждого из того человека, который задает себе этот вопрос. Каждый должен посмотреть в зеркало и найти ответ. Угу. Идем дальше. Следующий вопрос пришел от Майи. Так, фамильярно. Слышали ли вы, ребята, что РФ управляется извне? Кто эти управленцы? Люди ли они пропускают в законодательство античеловеческие законы? Благодарю. Кто готов поговорить про теорию заговора и каких-то высших структур? Ну, кто исключает теорию заговора, тот, скажем так, отстал от жизни. Скажу, наверное, так тоже, потому что она, естественно, существует. Естественно, сокращение населения никто не отменял. Да? Мы это прекрасно с вами понимаем, почему мы в ВОЗ, наш профсоюз, да, подключился к остальным странам мира, да, в Международной организации труда, и подали в ВОЗ определенные документы с требованиями. Вот, поэтому, естественно, теория заговора существует, и, естественно, мы прекрасно понимаем, что управляется все не отсюда, мы колония, это прекрасно понятно, я это говорю не только я, это говорит даже Касатонов, Фурсов, да, даже многие говорят о как раз-таки колонизации, и тот же Федоров говорит об этом, да, коллаборационист, как он себя назвал. Это, прошу заметить, это он сам сказал про себя, поэтому это не мое, как говорится, к нему претензия. Вот, назвался Груздем, полезая в кузовок. Вот, поэтому, да, теория заговора существует, и мы ее можем разбить, только объединив народ. Только объединившись все вместе, в едином, как говорится, а там, где двое или трое соберутся во имя цели единой, у них все получится. Потому что, как говорится, и Всевышние, да, боги с нами, и славянские, и родноверов, все боги с нами. И мы сможем как раз-таки сделать вот эту державу, когда народ сможет сам решать, как жить. Для того, чтобы из этого выйти, почему вот этот референдум, да, почему подтвердиться, да, почему нажать кнопку «да», чтобы было с чего, что предъявлять там, на международном даже пространстве, что народ свое волеизъявление сделал. Мы живем в своей РСФСР, никуда она не девалась, и мы ее восстанавливаем. Ну, может быть, кто-то еще дополнит, конечно. Да, я хочу тоже дополнить быстренько. Я начинал просыпаться с такой литературы, как «Удар русских богов» Владимир Истархов. Понятно, что сегодня в этой книге много минусов. Запрещенная книга, да, сразу. Да, запрещенная, прошу прощения. Ну, в свое время она была очень интересной и самая скандальная. Ну, а сформировали мое мировоззрение, это знание, сакральные знания Николая Викторовича Левашова, конкретно запрещенная книга в продажу «Россия в кривых зеркалах», вот, которая отвечает на многие глобальные вопросы, которые интересуют человечество. Ну и семинары Георгия Климова. И мне окончательно стало понятно, кто управляет нашим миром, да? Что это за паразиты, это психически больные люди, дегенераты, это не человеки, как угодно можно их называть. Вот. Относятся они к нам как к какому-то материалу, ну, как хуже, чем хозяин к своим овцам. То есть, ну, все, в принципе, так понятно. Хорошо, благодарю. От меня тоже такая реплика небольшая. Дело в том, что заговор может происходить только слабых против сильных. Когда слабые сидят и не вякают в открытую, а вот так между собой шу-шу-шу-шу, и вот там заговор устраивают. Либо среди равных, когда тоже вроде бы в лицо сказать, ну, так вот, не позволяет кулак того, кто против тебя. Ну, да, можно с ним повозиться, вроде он равный тебе, но вот давай за гору победим. А вот когда уже вы на коленях или уже втоптаны в грязь, друзья, какой заговор против вас может быть? Ну, подумайте сами. Вы сейчас, да и мы, вот и я тоже, мы находимся в состоянии ниже уровня животных. Понимаете или нет это? Какой заговор у пастухов, либо тех, кто работает на бойне, либо тех, кто организует бойню и продажи парного мяса, может быть против тех, кого они пасут, режут, втаптывают в грязь и пинками гоняют? Вы сами-то понимаете, что вы говорите? О каком заговоре? Кого против кого? Давайте называть вещи своими именами. Не заговор идет, а конкретное уничтожение тех, кто им не подходит. 50, а может быть 70% населения, которые для них балласт. Они просто не нужны. Сейчас соберут вашу кровушку, посмотрят, кто вы по генетике, насколько вы больны, не больны, посмотрят вашу историю болезней, посмотрят, где вы трудитесь, работаете, приносите вы пользу им или нет, способны ли вы вообще им приносить пользу. Если да, вам дадут пайки, вам дадут разрешение, QR-код только, пожалуйста, на лоб, сейчас, потом это маску, на руки чего-нибудь, а потом сейчас скажут, еще огурец в пятую точку засуньте, чтобы было совсем хорошо. Вот кто засунет, и чем побольше, тем, значит, лучше. И ходите вот так вот, виляйте попой. И вот тогда все нормально. Если нет, ну, не подходите. Ну, ладненько, сделаем вам прививки, через которые вы будете дохнуть, и потомства у вас не будет, то, что вы просто не нужны. Работать могут роботы. У них и программы есть, и сервисы есть, и серверы есть, и роботы у них есть. Все у них есть. Люди как таковые им не нужны. Люди им нужны, как собачки, которые будут тяв-тяв и подносить, хвостиком вилять и говорить что-то такое, что роботы еще не умеют сказать. А будет возможность убрать всех людей, когда уже роботы такого уровня дойдут, и всех остальных уберут. Так что никакого заговора быть не может. Заговор был тогда, когда мы были сильными человеками. А когда сейчас мы непонятно кто, которые не могут заявить о себе ничего. Какой заговор против вас нужен? У вас чего? Есть чего отбирать? Да у вас все давно отняли. Посмотрите по сторонам. У вас все давно отняли. Ничего у вас нет. Деньги не ваши. Продовольствие не ваше. Продукция любая не ваша. С земли вас могут пинка дать. Из квартиры пинка дать под любым вопросом. Стрельнуть случайно, пуля в лоб прилетит. Разрывная, подумаете. И прочее, прочее, прочее. О каком заговоре вы говорите? Вернитесь на землю, друзья. Заговор был тогда, когда все начиналось, когда мы были сильными, наши предки когда были сильными. Вот тогда был заговор. А с соплями они заговоры не устраивают. Ну, ладненько. Идем дальше. Идем дальше. Тех, кто не представляется по-русски, мы называем дядя Степа либо тетя Степанида. Итак, дядя Степа пишет: «Всем здравия. Вопрос. Почему вы не расширяете свой призыв? Почему мало конкретики? Думаю, что необходимо создать охват». Друзья, а почему вы не расширяете? Почему вы на самом деле конкретики вот мало даете и вот не везде ее слышно? Ну-ка, ответьте, дядя Степа. Я думаю, что дядя Степа просто не смотрит наш канал «Профсоюз СССР», поэтому не в курсе того, что происходит. Расширяем нас более 200 отделений в стране, плюс еще у нас сейчас формируются отделения за границей. У нас и в Канаде участники профсоюза, и в Соединенных Штатах, и в Нью-Йорке, и в Англии, и в Зимбабве тоже у нас есть участники профсоюза. Охват у нас большой. Просто, скажем так, более интересно, наверное, людям смотреть кошечек и собачек. Мы даем сейчас знания, да, для руководителей, и, пожалуйста, 9 лекций от академиков профсоюзного права также на нашем канале. Расширяем и даем знания, и даем документы. Вот сейчас по магазинам акты, да, вот буквально вчера был выставлен акт как раз-таки по проверке магазинов, которые перестали людям продавать продукты без маски. То есть это прямой геноцид. То, что ставление в опасности, не продажа продуктов питания, это И там как раз идет к привлечению к уголовной ответственности директоров магазинов и крышующих во многих местах, полиция во многих местах, насколько мы видим и подозреваем, да, крышуют данные магазины, приезжают потом позже, чем закрылся магазин, и приехала потом уже полиция. Ой, они уже закрыты, мы поэтому протокол на них не составили. Мы в этом видим коррупционную составляющую, вот, естественно. Много что делается, просто заходите на канал, смотрите, смотрите группы ВКонтакте, постоянно информация идет и даются документы людям и по раскредитации, и по работе по ЖКХ, и по электроэнергии, и по газоснабжению, по всему, дается множество шаблонов всего, пожалуйста, пользуйтесь, это все бесплатно. Даже справки для передвижения вот нашим участникам просто они выдаются бесплатно. И справка о подтверждении, что он имеет статус человека, тоже выдается бесплатно. Не за 300 рублей, да, человек себе покупает статус какой-то, да, а просто получает его бесплатно от профсоюза. Спасибо. Наверное, подтверждение статуса, а не купить статус человека. Ну, слушайте, некоторые у нотариуса он заверяет, что... Я даже анекдот такой слышал, что на улице лежит на тротуаре труп, да, на нем справка, живой человек. Все стоят вокруг и думают, что с ним делать, у него же справка, он живой. Ну да, еще это надо будет написать на кладбищной плите. Здесь лежит живой человек. Ладно, хорошо, я думаю, с этим вопросом понятно, идем дальше. Если понятно, скажу. Дядя Степа, дорогой, да и вообще все слушатели и зрители, вот для того, чтобы расширить, необходимо что-то сделать. И сделать не только тем, кто вещает, а и тем, кто слушает. Если вы распространяете информацию, то в этом случае автоматически расширяется она. Вот во все стороны идет. Вот чем больше вы делитесь информацией, неважно, слушают вас, не слушают, просто сказали и идите дальше. Вот вам ссылка, пожалуйста. Вот смотрите это, читайте это, изучайте это, проверяйте и так далее. Она автоматически расширяется. Если же вы ждете, что кто-то за вас это сделает, ну тогда смотрите телевизор. Там все так расширили. Вот вообще по всей стране цифровая сеть вещания, каналов завались. Тут тебе голые попы, тут тебе голые сиси, тут тебе комбинировано, там тебе голубые, тут еще что-то, тут выступление. Кого только тут нет. Ржи целыми днями и ночами. Поэтому, если вы хотите расширять, так участвуйте в расширении. Ну, поддерживайте тех, кто вам вещает что-то в конце-то концов. Хоть как-то, хоть с кем-то поделитесь этой информацией. А говорить, почему вы не расширяете свой призыв, почему мало конкретики? Ну, вопрос к вам, а почему вы этим не делаетесь? Почему вы эту конкретику не берете с нужного канала? Может быть, вы не то смотрите? Может быть, не в тот телевизор? Идем дальше. Александр, реплика. На мой взгляд, законодательство вообще имеет смысл, когда все стороны его соблюдают. То есть нужно учесть, кто, что и при каких условиях будет соблюдать. Как вы к такой реплике относитесь? Ну, соблюдать-то кто должен заставить? Народ. А чтобы быть народом, надо им стать сначала. А у нас, к сожалению, кого можно считать народом, это единицы, те, кто сопротивляется, и те, кто строит свою систему народную. Вот единицы, кого можно назвать народом. Все остальное – это массы, к сожалению. Поэтому сначала надо становиться народом, потом народ может заставить соблюдать человеческие законы народные. А потом мы тогда... После того, как мы наведем порядок в законах, мы перейдем на коны и будем жить согласно завету наших предков. Вот моя реплика в ответ. Дальше идем. Хорошо. Угу. Дело в том, что что-то нарушать, Александр, может только тот, кто сильный. Вот если написано, что кушать овечек нельзя, а волк кушает, это означает, что волк сильнее овечек, и он плевать хотел на то, что написано. Вот давайте мы перестанем быть овечками, а станем сильными. Сила наша в ведании и в единстве. Вот державные уклады и самодержавие — это то, что у нас в крови. Вот из-за этого-то и нас хотят уничтожить. Вот давайте духом окрепнем, и давайте просто-напросто станем тем, кем нужно. Не надо ни с кем бороться. Еще раз говорю, не надо кого-то там палками гонять. Просто станьте сильным и сделайте так, чтобы сильными становились ваши друзья. Вот представьте, стоят люди на территории, например, вот 100 метров, И вот через каждый метр стоят люди. Вот сколько их там влезает. И вот один из них сильный, и он молчит. Ну да, а с остальными поступают как хотят. А вот теперь представьте, что один среди них паразит, а остальные все сильные. Да этому паразиту нечего будет здесь делать. Он пинком это выкинут с этих 100 метров. А теперь представьте, что это не 100 метров, а вся страна. Вот вся полностью страна, где каждый осознал, что он хозяин этой страны, что он не просто имеет право на жизнь, а он обязан жить по совести с природой. Он обязан за этой страной, за этой землей ухаживать, думать о своих детях и так далее. Какие паразиты могут быть? Кто-то может не исполнять каких законов? Да вообще, и кто пишет законы в этом случае? И перестаньте говорить, от нас ничего не зависит, мы никто, извиняйтесь, никак. Ну, если вы так говорите, то вы никто. Вы сопля на стенке для них. Вы бумажка, которая подтерлась для них. Вот этими законами будут подтираться и вам в нос ее тыкать. А если вы человек, не просто на бумаге «я живой человек», а настоящий человек, то кто может ткнуть? А когда среди вас такие же товарищи, друзья, соратники, и вы среди таких же? Ребята, о чем вообще разговор? Где паразит? Что-то не видать. Где тут они? Куда убежали-то? Народ, в первую очередь, это держава, это страна. Понимаете? А не территории, не полезные ископаемые, не законы. Народ. Ну, станьте народом. Пробудитесь, в конце концов. И не надо ни с кем воевать, не надо никого там на вилы поднимать. Все решится очень просто. Когда народ станет народом, восстанет держава. В смысле, восстановится в этом смысле. И все. Идем дальше. Алиса Райкова. Как вы смотрите на предложение Николая Платошкина, лидера партии «За новый социализм»? Предложение здесь не написано. Здесь написано просто «предложение», конкретики нет. Кто ответит? Честно говоря, даже не в курсе, что он там предлагает. Значит, я тоже не в курсе, но единственное, мне прислали ролик, где Платошкин назвал тех, кто сопротивляется чипизации, дебилами. Это на себя очень сильно дискредитировало. Мне уже как бы даже и неохота знакомиться там после этого. Хотя, может быть, это мои амбиции. Амбиции — это плохо, но... Хорошо. Идем дальше? Идем дальше. Дальше, Майя. Будет ли союз обновленный? Расширит ли границы? Ну, наверное, я скажу так, что для начала давайте в своей, как я сказал в начале эфира, да, давайте в своей квартире порядок наведем. Будем жить по-человечески, с большой буквы по-человечески. Потому что как бы высоко ты ни взлетал, как бы низко ты ни падал, всегда оставайся человеком. Вот жить будем по-человечески, будет у нас все хорошо, будет экономика развиваться, будет все. Естественно, границы сами собой будут расширяться, просто к нам будут сами присоединяться, проситься к нам. А мы будем уже смотреть, если у них там коррупция, то будем выделять патронов на борьбу с коррупцией. Потому что выделять для борьбы с ОСами мед — это, по-моему, ну, идиотизм. Спасибо. Идем дальше. Далее Ренат написал. «Человек, избавляясь от паразитов, испытывает боль». Это знак вопроса. Испытывает ли он боль? Судя по всему, так надо прочитать. Община, избавляясь от паразитов, народ, избавляясь от паразитов, тоже испытывают боль? Ну, это, по-моему, философский вопрос. Наверное, чувство облегчения испытывает организм, избавляясь от паразитов. Он начинает набираться силы, и начинается у него энергия идти лучше. И организм начинает здоровым быть. Угу. Поначалу, конечно, человек проходит через трудности, а все трудности закаляют. То, что даром же есть пословица, то, что нас не убивает, делает нас эволюционно растет, раз проходит через какую-то боль. Понятно. Ну, паразит паразиту рознь, поэтому от одних избавление — это просто наслаждение, а от других — это, да, какие-то испытания. В зависимости, насколько глубоко паразит внедрился в ваш организм и связан с вашей нервной системой и с вашим телом. Идем дальше. Ася, здравия всем. Вопрос. Если не признали референдум 1991 года, то какова уверенность, что сейчас признают? Кстати, собрали подписи против поднятия пенсионного возраста и тоже безрезультатно. Итак, что скажете? А на этот вопрос я больше отвечу. Совершенно верно. Референдум 91-го года прошел не так, как хотелось бы, не так, как он вообще предполагался совершенно, хотя смотря для кого. Для тех, кто рвался к власти непосредственно, захватить, скажем, ресурсы и страну, то есть жажда власти, те свои цели добились. В данной ситуации что мы предлагаем? Мы предлагаем сейчас перейти именно от данной системы, так как действительно на сегодняшний момент, поверьте, система достаточно слаба, и есть возможность взять управление в свои руки, а именно вот державность, или, ну, как народ захочет, что он захочет строить. Ну, по-моему, другого способа, как устроение, как Алексей предлагает, я не вижу. Соответственно, если мы все захотим, то мнение народа обязаны учитывать. А естественно, если мы будем спрашивать, а зачем, а как, а что, а вот почему, ну, вначале, наверное, нужно это сделать хоть что-нибудь. Другого, ну, если у кого-то есть предложение несколько иное, как пройти этот путь бескровно, ну, тогда я готова выслушать. Пока другого пути не вижу. Угу. Идем дальше. Антидед собрал такую бомбу, гремучую смесь, и бросает наш эфир в виде реплики. Не решают профсоюзы на работе проблемы работников, многоточие. Профсоюзы превратились в сосущие из работников бесполезные организации. Ну, все правильно говорит, потому что это не профсоюзы на самом деле, это антипрофсоюзы. Они сотрудничают работодателям, которые нечисты. То есть, правило может. Вот. На сегодняшний мы четко заявляем, единственный свободный зависимый профсоюз территориальный. Наш профсоюз СССР, ну, первый, который появился за территорию Российской Федерации. Ну, если другие профсоюзы есть, они помельче. Да, можно я добавлю? Да, у нас вот, да, многие профсоюзы в действительности не работают, они зарегистрированы в Российской Федерации как коммерческие организации. Да, так подождите, если это коммерческая организация под названием профсоюз, тогда это не профсоюз, вы немножко, наверное, путаете. Может быть, на вашем предприятии просто коммерческая организация под названием профсоюз существует. В всяком случае, в первой городской больнице в Новороссийске у нас вступили три участницы, они санитарки в этой больнице. В декабре месяце их должны были всех сократить, там 60 человек по сокращению попадали. Они предлагали женщинам вступить в профсоюз. Те, естественно, вот так же, как дед вот этот, да, что вот ничего не работают и так далее. Он говорит, вы не путайте независимый профсоюз с зависимым профсоюзом, с подотчетным и с подконтрольным. А вот независимый профсоюз – это совсем по-другому. В итоге сейчас, до сих пор, сейчас май месяц, 15 мая, эти женщины работают, их не могут уволить, уже прошло несколько судов, краевой суд мы выиграли, у нас очень сильный инспектор по охране труда, мы выиграли краевые суды, главврач этой больницы не может ничего сделать, они хотели заменить санитарок на клиринговую компанию, то есть убрать, естественно, это доплаты, это то, что человек с опасными средствами работает, там очень много нарушений им идет именно в трудовых вопросах. И вот, пожалуйста, вот вам работа профсоюза. Вот этих троих участников профсоюза, вот всех уволили, женщины приходят теперь, видят их на работе, говорят, а как вы еще работаете? Они говорят, ну, вы же говорили, что наш профсоюз плохой, а вот видите, мы до сих пор работаем, а вы на улице и не знаете, куда устроиться. Вот и разница в профсоюзах. Зависимый и независимый профсоюз, и который действительно профсоюз. Спасибо. Только вот хочу уточнить, чтобы создавать ячейку профсоюза на предприятии, нужно, чтобы было не меньше 3 человек. Да, но при этом у них еще должно быть за спиной организация, потому что если они втроем создадут, их просто уволят, они потом обсудятся там с этим работодателем. Просто Сергей, в судах утонут. Сергей, я имею в виду наш профсоюз, про наш говорю. Они про какой-то профсоюз. Наш, да. То есть люди вступают в наш профсоюз, потом открывают у себя на производстве или в цеху первичную ячейку, а когда их будет там 51%, вот любая поликлиника, любая больница, да, Любой детский садик, любая школа, учителя вступили бы в профсоюз наш, да, открыли бы первичную ячейку, их бы уволить не смогли, они бы уже директорам диктовали условия, премии бы распределяли, потому что они входят в трехстороннюю комиссию, тогда подписывается коллективный договор, все выходные, проходные, отсыпные, отпуска, премии распределяются. Уже не так, что директор школы себе все премии забрал с заучем, а все остальные учителя сидят и еле-еле концы с концами сводят. Так вот, профсоюз работает тогда, когда как раз таки участвуют в трехсторонних комиссиях и распределяются вот эти денежные средства, и пособия, и отдых, и путевки. Спасибо. Благодарю. В общем, профсоюз профсоюзную рознь, и поэтому, если вы хотите достичь каких-то реальных действий, то с реальным и надо взаимодействовать, а не с тем, который нарисован на бумажке. Идем дальше. Вера Макавеева задает вопрос. Где сайт по голосованию? Ну, я не знаю, там если в чате можно оставить ссылку, то можно было бы оставить ссылку. Там, конечно, это tsps-szfo.ru, если по латыни. Ts как доллар. tsps-szfo.ru сайт. И там прямо есть страница голосования. Прям нажимаете и заходите туда. Либо на группу ВКонтакте, и там прямо над листовкой ссылка на сайт и прямо на страничку голосования. Профсоюз Союз СССР Санкт-Петербург. Группа ВКонтакте, вот любую группу ВКонтакте можно открыть, профсоюза Союз СССР, и везде есть эта ссылка. В Одноклассниках также есть и на Фейсбуке. Угу. Идем дальше. Андрей Федотов. Есть ли вероятность использовать НСР для обсуждения пути юридического и концептуального решения объединения, общения и людей? Ну, видимо, это вопрос ко мне. Андрей. Так, в общем-то, что у нас происходит? Мы рассматриваем разные варианты объединения юридического, концептуального, практического, державного. Поэтому, если у вас есть что сказать, и это не просто так из снов каких-то или непонятно откуда, а реально позволит нам решить многие вопросы, ну так, пожалуйста, давайте предложение через форму обратной связи на нашем сайте slavradio.org. Рассмотрим ваше предложение, побеседуем. И если на самом деле там что-то реальное есть предложить, то сделаем эфир. Мы же для людей трудимся, а не ради собственного блага-то в начальном каком-то исходном представлении об этом. Идем дальше. Людмила Бороздна. Написано так. Бороздна. Всем здравия. Вопрос в эфир. Как вступить в профсоюз? Где те кнопки, на которые надо нажать в подтверждение референдума? Тема крайне важная и своевременная. Всем участникам благодарю. Ну, где те кнопки было сказано, а вот как вступить в профсоюз, наверное, следует отметить. Ну, я, наверное, расскажу тогда, как председатель. Значит, если вы из другого города, если вы не из Санкт-Петербурга, то есть у нас во многих городах страны у нас есть отделения, да, то есть можно набрать в поисковике, например, профсоюз СССР Самара, да, и вам выдаст ВКонтакте, да, и вам выдаст там телефон председателя, можно подъехать, встретиться и вступить. Это надо две фотографии, 2 на 3 сантиметра, одна для учетной карточки, одна для профсоюзного билета. Вступительный взнос в профсоюз составляет 1000 рублей и 200 рублей ежемесячный взнос. Из этих 200 рублей в отделении профсоюза остается 160. Остальные 40 рублей идут в казну профсоюза. Прошу сказать, в казну профсоюза для работы всей страны. Если мы помним, раньше профсоюзы были довольно-таки богатые организации. Это и пионерские лагеря строились, и пансионаты, и санатории, и профилактории. Поэтому написать можно, я могу продиктовать адрес, кто потом в записи будет смотреть, сможет этот адрес, если он с другого города и хочет вступить непосредственно в Санкт-Петербург, то пишет на индекс 195-299, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 121, почтовое отделение 299, Демкину Сергею Александровичу до востребования. Внутри заявления на вступление в профсоюз, оно на любой группе, на сайте у нас есть, и 2 фотографии 2 на 3 сантиметра. Чек на оплату взносов вступительного и ежемесячного. Прошу заметить, что в Советском Союзе мы вот делали специально недавно тоже данный прямой эфир, и в Советском Союзе в ЦСПС как раз таки тоже был вступительный взнос, и ежемесячные взносы тоже были. Это для тех, кто не понимает, на эти деньги существует профсоюз. Это люди скидываются и работают, потому что надо делать отправления, надо покупать конверты, надо писать письма, на чем-то печатать, оплачивать интернет, созвоны, да, это мобильная связь. То есть расходов очень много. Содержание офиса, приемный, да. Спасибо. Идем дальше. Так, Бажена. Всем здравия. Интересно. Когда это Федоров себя коллаборационистом назвал, вы ничего не путаете там? Скорее его обозвали так в чью-то пользу. Нет, я не путаю. Он лично, я прям ролик смотрел, я даже был удивлен. Говорит, да, я являюсь коллаборационистом. Это в канал «Познавательное ТВ». У них был этот ролик. Это не один ролик, он не в одном ролике себя называл, во многих роликах. Да, даже не в одном ролике, я тоже помню, тут на как раз в том канале, еще где-то прямо говорил, да, мы коллаборационисты, я коллаборационист. Ничего не путаем. Он же депутат, в кавычках, Государственной Думы Российской Федерации, еще член партии и фракции «Единая Россия». Поэтому он об этом прямо говорит, прямо говорил. Я коллаборационист, являюсь по факту. Я вынужден, он говорил даже, я вынужден голосовать за антинародные поправки. Хорошо. Ну что же, у нас все вопросы закончились. Кстати, коллаборационист, что означает слово, тоже, чтобы имели представление, то часто употребляем его, а вот что оно дословно означает и в словарях, как оно, наверное, многие не знают. Это означает предатель, сотрудничающий с врагами своей родины, своего народа, коллаборационисты, например, времен Второй войны, ну и так далее, и тому подобное. Это не мои слова, это так написано в словарях, поэтому вот, например, толковый словарь Ожегова. Предатель, сотрудничающий с врагами своей родины, своего народа. Вот. И в других тоже словарях примерно те же самые. От французского «collaboration» — сотрудничество, изменник, предатель родины, лицо сотрудничества с фашистскими захватчиками, например, оккупированных странах. Это вот во время Второй мировой войны 1939-1945 года. Ну и прочее, прочее, прочее. В общем, все словари, как я вижу, трактуют это одинаково. Ну что ж, друзья, наша сегодняшняя передача подходит к концу, и поэтому нам нужно с вами подводить итог. Я прошу каждого из вас подвести итог нашей передачи и пожелать что-то нашим радиослушателям и зрителям, ну, доброго, светлого, в конце концов, какие-то вот пожелания. Начнем с Сергея. Пожалуйста, Сергей. Ну, самое главное, что хочу сказать, не бойтесь объединяться. Объединяйтесь с соседями, с жителями вашего дома, вашего микрорайона, вашего района, ваших, как говорится, районов города и всего города. Объединяйтесь, как только возможно. Потому что только все вместе мы сможем все это выдержать. Да не обязательно может быть профсоюз, но я, конечно, предлагаю, естественно, в профсоюз объединяться, в наш профсоюз. Но у людей, у каждого есть выбор. Кто-то в Советы народных депутатов, кто-то в исполкомы. У каждого свое предназначение. Я уважаю выбор каждого. И, естественно, помогайте друг другу. Без этого у нас с вами ничего не получится. Если мы будем, знаете, есть такое выражение: не бойтесь убийц и обманщиков. Они вас могут только убить или обмануть. Бойтесь равнодушных. Потому что только из-за равнодушия все зло на нашей с вами земле. Я желаю всем, как всегда, наверное, скажу, счастья, добра, радости. Самое главное — любви, оставаться честным перед самим собой, глядя в зеркало, говорить: а что я сегодня сделал для того, чтобы мир вокруг меня был лучше? Спасибо всем. Благодарю. Ярослав? Чуть-чуть хочу вернуться, с чего начинал, друзья. я думаю, что после нашей передачи все прекрасно поняли, под что нам нужно объединяться, да, под то, что нас может максимально объединить нас коренной народ с разными коренными национальностями на нашей необъятной родине. Поэтому еще раз хочу повторить, да, это в первую очередь паразитам они все усилия применяют, чтобы уничтожить генетику создателей и созидателей, это в первую очередь русов. Но мы зависим от остального коренного народа, так же, как и наш, так же, как и они, зависят от нас. Поэтому мы одна семья побратимая, и нам, как, кроме как объединяться и вместе сотрудничать, как одна семья, чтобы избавиться от паразитизма. Поэтому спасаем коренные народы России, РСФСР, СССР, значит, спасаем белую расу. Спасаем белую расу, спасаем всех остальных коренных народов. И всегда находимся в поисках истины, в поисках правды. Вот, поэтому, что хочу сказать. Значит, паразиты, они очень объединены, очень организованы, в отличие от нас. Вот, поэтому поймите, кто занимает какую-то должность, из нас никто золотой миллиард не попадет. Поэтому, еще раз говорю, объединяться и друг другу помогать, как одна семья. Вот как-то так. Благодарю, Светлана. Благодарю вас, Алексей, за то, что предоставили нам сегодня эфир, что мы могли донести позицию, за то, как, какие вопросы вы задавали, как вы их ставили, как объясняли, разъясняли. Мы тоже подчеркнули очень много нового, полезного для себя. Я знаю, что это время прошло для меня лично не напрасно, потому что я услышала вашу точку зрения, очень ее разделяю, и также могу присоединиться к вам, что нужно объединяться, нужна сила духа, крепости духа и жить по тем конам, которые существуют в человеке. Благодарю каждого, который присутствовал на сегодняшнем эфире. Надеюсь, до новых встреч. Благодарю. Друзья, напоминаю, что Народное славянское радио — это независимая площадка для того, чтобы мы могли в открытую говорить о тех проблемах, которые касаются всего, не только славянского или словенского народа, не только русского народа. Слово «русский» означает «светлый», слово «Русь» — «свет», но и нашего всего мира. Политика для нас тесновата, поэтому о политике мы не говорим. Мы можем ее затрагивать, можем с разных сторон там как-то свои взгляды прояснять, но политика нас не интересует. Мы занимаемся державостроительством. Мировоззрение наше намного шире. И иногда с эфира, из наших эфиров звучат совершенно, на первый взгляд, противоположные мнения. Вот говорят, ну как же так? Вот выступал человек, который ну вот в открытую представитель НОДА, а вот сегодня у вас в эфире говорят, что вот там вот такие-то, вот наоборот, НОД там ругают. Кто-то говорит, что давайте Путина поддержат. Кто-то говорит, что нет, Путин враг. Кто-то говорит, да ладно, посмотрим. Это об этом я говорю в самом начале. Наша задача — не упираться в какую-то одну линию, а, проявляя здравомыслие, выбрать самый нужный для нас путь, который был освящен правдой и веданием наших великомудрых предков. Наши великомудрые предки не останавливались на чем-то одном, не упирались в стенку, не упирались в угол, как маленькие слепые котята. Мы всегда смотрели на мир в целом. Вот это и был ведический подход. И неважно, какая религия вам сейчас ближе — ислам, либо там, христианство, либо вы буддист. Религия — это ваше внутреннее дело. Это ваше представление на сегодняшний момент о том, кем вы хотите себя называть и к чему вы себя причисляете, исходя из ваших знаний. Приходит время, знания новые появляются, и вполне возможно, какую-то религию вы себя сбросите, как старенькую одежду, которая вам не нужна. Но вы-то остаетесь чистыми. Или, может быть, оденете какую-то новую религию, кто знает. Но ваша-то душа оставалась чистой. Другое дело, это пошло вам на пользу, либо не на пользу. Здесь, конечно же, есть вопросы, но, опять же, это внутреннее ваше убеждение, внутреннее ваше дело. И не надо религию вмешивать в наши отношения, потому что если вы снимете с себя все одежды, то в этом случае не будет понятно, кто вы там по религии. Вот в бане, представляете, вы себе сняли все амулеты, все одежды, говорите на одном языке и говорите на те темы, которые волнуют каждого из нас, простого человека. Как выжить? Как жили наши предки? Как достичь справедливости? И ни о какой религии разговора нет. Поэтому, когда вы начинаете в наши разговоры вмешивать религию, уверяю вас, происходит разделение. И вы следуете по направлению «разделяй и властвуй», тем самым уничтожаете себя, свои рода и свое окружение. Как только вы поднимаетесь над религией, оставляя религию внутри себя, то тогда мы можем говорить о том, что является нашей основой как человеков из одного рода, либо побратимых родов, и так далее, и тому подобное. Задумайтесь об этом. Политика разделяет очень часто, когда политика ставится над человеческим. Религия начинает разделять, если религия ставится над человеческим. Какие-то взгляды ваши философские тоже вас могут разделять. Поэтому давайте жить, как завещено нашими великомудрыми предками, по-человечески, а все остальное пускай останется там, где ему место. Помогает вам лично что-то жить, и хорошо. Но давайте не будем заставлять всех думать, как думаете вы, и верить в то, во что верите вы. Потому что древние говорили, человеку свойственно ошибаться. Давайте не будем свои ошибки навешивать на всех. Не будем всех дубьем загонять в светлое будущее. И помните, все революции делались за счет России, против России и на обломках России. Вот новый мировой порядок всегда начинался с революции в других странах, но всегда приходил войной и разрухой в Россию. И если мы в очередной раз какие-то революции будем поддерживать, это будет последняя революция в нашей жизни, в жизни нашего народа. Нас и так осталось мало. Наша задача — восстанавливать свои устои, восстанавливать свои рода и жить по кону, по заветам наших великомудрых предков. Если вы это будете держать в голове, все пойдет как надо. Мы станем хозяевами без потрясений, кровопролития, без революций. Если вы поведетесь на очередной хлам, который вам вбросят какие-то товарищи откуда-то непонятно, то в этом случае тогда это будет последний вброс в вашей жизни. Задумайтесь об этом. Полезная штука — мозги. Иногда такое раскрывают. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 15 мая 2020 года, пятница. Референдум 1991 года как правовой выход из геноцида. Это была тема сегодняшнего нашего эфира. Сергей Демкин, Ярослав Карпенко, Светлана Комарова участвовали как докладчики, Алексей Орлов был ведущим, Евгений Роденко следил за пультом, Светлана Большакова наблюдала за чатом и принимала вопросы, реплики, комментарии как на сайте slavradio.org, это наш официальный сайт, и из чата беседки, так и из нашего канала в Ютубе, youtube.com/slavradio. И там Slavradio пишется одним словом. Не путайте нас с другими, ибо многие сейчас говорят о воле, о наследии, о культуре, а приглядишься — голимый бизнес. Бизнес и ничего личного. Ну что ж, друзья, прощаюсь с вами, желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.